Алексей Иванов. Вегетация. Пролог. Автобаза. Не сможет убить его, будет лохом по жизни. Это Серега понимал твердо. Впрочем, злобить себя как собаку ему и не требовалось. Давняя ненависть к Харлею въелась в душу глубоко и прочно. Серега был уверен, что сегодня он все исполнит по плану, то есть решительно и без ошибок, и даже замахнуть водки для храбрости его совсем не тянуло. Успеется. Он знал, где Харлей прячет свой мотоцикл. Про тайное место, сама того не заметив, проболталась Маринка. Моцик у Харлея был крутым зверюгой. За него Харлей получил свое прозвище. Хотя, ясный хрен, зверюгу его переделали где-то в гаражах из обычного агрегата. Движок форсировали, глушитель сняли для понта. К обычной дуплексной раме приварили усиление. На грузовой коляске заменили рессору. Вилку собрали новую под широкое колесо. Все завидовали, и Харлею приходилось прятать мотоцикл в лесу. В городе его 100 пудов уведут. Свои же пацаны и отработают, просто погонять. Харлей устроил укрытие на заброшенной автобазе. Когда-то здесь располагалась стоянка грейдеров и бульдозеров дорожного стройуправления. Площадку отсыпали щебнем, ямы какие-то здоровенные выкопали, начали возводить бетонный каркас для станции техобслуживания. А потом взяли да и плюнули на все. Нафиг надо. Автобаза одичала, никто сюда не заглядывал. На попутке Серега доехал до остановки 6-й километр. От ворот на автобазу находился еще через 2 километра. А возле остановки с обочины соскальзывала почти неприметная тропинка, убегающая напрямик через лес. Плотно жгло солнце. На старой пустынной дороге пахло пылью. Из трещин в асфальте торчала короткая и жесткая трава. В лесу чирикала какая-то птичка. Тропинка почти заросла. Серега огибал густые непролазные кусты. Пинал с пути упавшие гнилые стволики, продирался сквозь ветки осин. К лицу липла паутина. Сучки цеплялись за футболку, за обвисший брезентовый рюкзак. На шею сыпалась иссохшая древесная труха. Серега быстро взмок от духоты. В рюкзаке у него лежала фляжка с водкой и пистолет, завернутый в полотенце. Ствол Серега купил в гаражах, там же, где Харлею подшаманили моцик. Правда, в обойме было только 5 патронов. 2 из них Серега уже отстрелял, тренируясь по бутылкам. Обращаться с оружием он умел. Да это все пацаны умели. Их тренировали на уроках военной подготовки и в школе, и в учаге. На пистолет Серега без сожаления ухлопал 2 получки. Пришлось 2 месяца сидеть на иждивении у матери. Ничего, мать потерпела. Тропинка все тянулась, тянулась. И Серега даже забеспокоился, не сбился ли с пути. Лес вокруг был молодой, мусорный. Осины, березы, вербы, ивняк в низинах. Серега сердито ломал ветки, рвал клейкую листву. Руки ему исхлестало. Справа из-под дерна вдруг высунулась изгибом ребристая бурая автопокрышка. И Серега догадался, что почти у цели. И вдруг издалека донесся хриплый треск мотоцикла. Это, конечно, был Харлей. Кому же еще тут быть? Сердце заколотилось еще сильнее. Нет, Серега не боялся и не сомневался в себе, хотя раньше никогда не стрелял в людей. Наоборот, его охватила недобрая истома, как при раздаче карт. Вот сейчас ему выпадут козыри, ведь он лучше всех остальных, и он этих всех остальных просадит и обует. Харлей жил в свое удовольствие. Всегда при деньгах и всегда при нем парни и девки. Они собирались на хате у Харлея и бухали за счет хозяина. А Харлей пил помаленьку, покуривал дорогие американские сигареты и смотрел на гостей. Приглядывал девку, с которой потом уходил в комнату. Так пацаны рассказывали. Сам-то Серега побывал у Харлея только раз, с Маринкой. И Харлей тогда спокойно увел Маринку к себе. А Серега свалил домой. Что ж, Маринка была законной подругой Харлея, и ей это нравилось, а Сереге нет. Серега осознал, что идет уже по автобазе. Под ногами хрустел щебень, но площадка заросла тонкими деревцами. Сразу и не отличишь ее от обычного леса. В зарослях виднелось что-то железное. В высокой траве горбились груды кирпича. За кустами мелькали какие-то полуразрушенные стены. Где-то впереди еще раз рявкнул мотоцикл Харлея. Потом клокотание движка затихло. В Харлее Серега всегда чувствовал пренебрежение. И к себе лично, и вообще ко всем. И даже к Алексеичу, Маринкиному дяде, у которого Харлея работал. И к самой Маринке тоже. А Маринка этого не замечала. Ну, девки дуры. Легкая угрюмая усмешка Харлея казалась Маринке нормальной. Типа не про нее, а про других. Что ж, заценим, как Харлей сейчас будет улыбаться. Серега остановился, вытащил из рюкзака сверток, достал пистолет, сунул полотенце обратно в рюкзак и встряхнулся, подвигав плечами и локтями. Лесок поредел перед громадой недостроенного ангара. В два ряда торчали бетонные опоры с длинными балками перекрытий. Стопами были сложены плиты с торчащей арматурой. Серега обогнул облупленный вагончик бытовки с выбитыми окошками и увидел Харлея. Тот возился возле своего мотоцикла, переставлял канистры в грузовой коляске. Серега понял, что в качестве укрытия Харлей использует яму возле фундамента, закатывает в нее мотоцикл и сверху укладывает ржавый и рваный лист профнастила. Надо было сразу шмальнуть Харлею в затылок, но Сереге очень хотелось увидеть страх на лице врага. Серега негромко свистнул. Харлей повернул голову и распрямился. «Хана тебе, гад!» — торжествующе сказал Серега, поднимая пистолет. Харлей помолчал, оценивая ситуацию, и усмехнулся своей усмешечкой. «Ты шо, Димон, за мной из гарнизона приперся?» Серега не знал никакого Димона и никогда не был на гарнизоне. «Берега попутал, козел?» — с вызовом спросил он. Харлей не волновался, лишь поправил матерчатый козырек кепи. Одет он был, как все, по-армейски. Камуфляж, зеленая футболка, берцы. «Оборзел в лесу, а?» Харлей словно не замечал нацеленного на него пистолета. «Один хрен, я сдам бригадирам все, что у вас там есть!» Сереге стало ясно, что Харлей принял его за кого-то другого. Его, Серегу, Харлей видел вблизи только в тот вечер, ну, на хате, когда Серега приперся с Маринкой. Вряд ли Харлей его запомнил. Серега был для него никем. «Я Серега Башенин». Серега должен был заявить, кто он такой и зачем убивает Харлея. Иначе нет победы над соперником. «Я с Маринкой хожу, племянницей Егора Алексеевича Типалова». Харлей задумчиво оглядел Серегу. «Чмо ты дворовая?» — подвел он итог. «Отдай ствол и сдерни отсюда!» Харлей шагнул к Сереге и протянул руку за пистолетом. Он был одного роста с Серегой и примерно такого же телосложения. Но показался Сереге и выше, и сильнее. Сейчас он просто отнимет оружие, как у шкета какого-нибудь, а потом даст берцам под зад. «Крути педали, урод!» «Нет. Этому не бывать. Сам он чмо, Харлей. Пусть сдохнет тут». Серега выстрелил Харлею в грудь. Эхо щелкнуло в развалинах ангара. Харлей остановился. Он будто бы размышлял, убит он или нет. Так в детстве пацаны решали свою судьбу, когда играли в войнушку. И Харлей решил, что убит. Ноги у него подогнулись, и он упал на спину. Серега огляделся по сторонам. Его потряхивало от напряжения, а в груди растекалось жгучее тепло. Там, как живая тварь, ворочалась недоверчивая радость. Неужели он смог? Да, смог. Вот ведь Харлей валяется на грязном гравии, сквозь который проросла трава. И вокруг никого. Мотоцикл, бытовка, громада недостроенного ангара с ребрами опор, штабеля бетонных плит, тонконогий лесок, синее небо. И нет больше этой сволочи, Харлея. Серега подошел и пнул Харлея в плечо. Голова у Харлея мотнулась, и кепи свалилась. Харлей дохлый. Блин, выпить бы сейчас, да рано еще. Окрестности автобазы Серега внимательно изучил еще дома по карте. В километре от площадки находилось болото, с одной стороны ограниченное дамбой. К дамбе от автобазы вел проселок. Удобно, чтобы утопить труп. Кряхтя, Серега подтащил Харлея к мотоциклу и свалил в коляску. Ноги у Харлея торчали, как две палки. Серега залез в удобное кресло, с первого толчка завел движок и погазовал вхолостую. Крутой аппарат, мощный. «Пора тебе, падаль, в могилу», — сказал Серега Харлею. Проселок обнаружился сразу за ангаром. Он даже зарос не очень сильно, так кусты одни. Мотоцикл качало и потряхивало. Руль прыгал у Сереги в руках. Ветки скребли по коляске, по колену Сереги, по крышке картера. Серега думал, что хорошо бы оставить моца к себе. Но нельзя. Вообще нельзя ничего забирать из имущества покойника. Типалов наверняка будет искать Харлея. Вдруг Типалов или Маринка увидят какую-нибудь его шмотку у Сереги. По дамбе Серега доехал до невысокого откоса, забетонированного вокруг дренажной тумбы. Похоже, тумбу давно заткнуло мусором и всякой дрянью. С другой стороны дамбы стеной стоял ивняк, и никакого водотока не имелось. Ну, нормально вроде бы. Серега остановился, выключил двигатель, слез, обошел мотоцикл и с натугой вывалил Харлея из коляски на землю. Харлей тихо захрипел. На губах у него появилась кровавая пена. Живой, что ли? Вот ведь гад бессмертный. Серега, конечно, удивился. Однако новый поворот дела уже ничего для него не значил. Он убил Харлея и баста. Станет тот булькать в болоте или не станет, неважно. А болото словно поджидало. Оно расползлось по низине как-то бесстыже и нагло. Кое-где чернела вода, но в основном поверхность была бурой и гнилой, с клочьями травы, с камышом и осокой. Из поганой жижи выставлялся склизкий и сучковатый валежник, облепленный тиной. На подтопленные и прокисшие опушки леса чахлые деревца покосились, готовые упасть. Пахло тухлятиной. Короче, гиблое место. Вдали тупо орала лягушка. Серега подтащил тяжеленного Харлея к откосу и пихнул ногой. Харлей неохотно покатился вниз и вяло бултыхнулся в дряблую ряску. Погружался он медленно, будто по частям. Живот, грудь, колени, бледное лицо, безвольные руки. И все-таки затонул весь целиком. В ряске образовалась длинная дыра, всплыли мелкие пузыри. Серега швырнул в воду и пистолет. Он еще долго торчал над откосом, глядя, как потихоньку уменьшается дыра в болотине. Харлей захлебнулся, в этом нет сомнений, и теперь уже точно мертв. Серега ощущал себя как-то странно. Жизнь кажется непонятной, запутанной, все сливается так, что не разделить. А в натуре жизнь состоит из очень конкретных вещей. И правильно он сделал, что не стал ревновать Маринку, не стал скакать вокруг нее, доказывая свое превосходство, не стал бодаться с Харлеем, в общем, маяться дурью. Он без базара взял и убил врага. Рисково, конечно, зато дальше все будет однозначно. Серега повертел головой. Теперь надо избавиться от мотоцикла, затопить его где-нибудь подальше, но это уже не трудно. А потом можно и выпить. Заслужил. Глава 1. Соцгород Магнитка. 1. Он ничего не помнил о себе. Ничего не понимал. Кто он? Где он? Каким образом он здесь оказался? Куда идет? Что вообще такое с ним творится? Еле передвигая ноги, он брел по асфальтовому шоссе. Вернее, по старой дороге, со вспученным и растрескавшимся асфальтом. Из трещин кое-где росла трава. Валялись обломанные ветки и сбитые ветром шишки. Канавы никто не чистил. Из них торчал высоченный бурьян, дикий, вольный, без обычной пыли от проезжающих машин. За бурьяном плотной стеной клубился и шумел молодой лиственный лес, непролазный, дурной, жадный до света. Где-то в глубине этой чащи угадывались растопыренные темные елки. Верхним ярусом вздымались кроны сосен. Небо тихо обжигало просторной и горячей синевой. Похоже, день клонился к вечеру. Солнце висело уже низко и не слепило. Поперек шоссе вытянулись длинные зубчатые тени. Где-то стучал дятел. Пахло смолой, свежестью зеленой листвы, потаенной грибной прелью. В общем, в самый раз для блаженства, если он явился сюда из города, где застойная духота многолюдных улиц и запах автомобильных выхлопов. Да, в самый раз, но ему было плохо. Тошнило так, что желудок дергало к горлу. Болело в животе, ломило грудь, ныли колени и локти, а голова раскалывалась. Хуже всего, что лес качался в глазах и шевелился, будто огромный паук. Дорога зыбко двоилась, расплывалась миражом, в небе мерцали темные кольца. Грязная одежда засохла коркой, терла жесткими складками, а в ботинках еще чавкала жижа. В волосах запуталась какая-то тина. Руки были в зелено-бурых разводьях, лицо наверняка тоже. Он сплюнул, и плевок темный. Он шел и шел, шел и шел. Точно у него имелась какая-то цель. Впрочем, цель имелась. Увидеть хоть что-то, чтобы хоть чуть-чуть начать соображать. Дорога ползла по лесу в мучительном безвремени. Рябины, березы, липы, кусты ивняка, глухой малинник, бурьян. Дорога медленно повернула, и вдали, наконец, показалась косая дырявая будка. Автобусная остановка из вкопанных труб и ржавых листов гофрированного железа. Рядом куча заросшего травой мусора. На табличке еле читалась облупленная надпись «Шестой километр». Он обессиленно сел на скамейку, на доску, положенную поверх двух приваренных кронштейнов. В тени все равно было жарко. Он понял, что никуда больше не пойдет. Лучше сдохнуть. Он привалился спиной к железу и закрыл глаза. В лесу перекликались птицы, и в голове тоже звенело. Наверное, он отключился. Сознание словно плавало в какой-то вязкой мути, распадаясь невнятными картинами. Какие-то лица, дома, заплесневелые коряги, бетонные стены, деревья, ступени, уводящие в сумрак, белые облака. В реальность его вернул сиплый автомобильный гудок. Возле ржавой будки стоял грузовик. Обычный грузовик с кузовом. Усатый водитель опустил стекло в дверке и крикнул. «Серый, давай, залази, подброшь до дома!» Он — это Серый, то есть Серега. Сергей? «Оглох, что ли?» — поторопил водила. Он, Сергей, с трудом поднялся, обогнул капот и открыл другую дверь. Еле влез в высокую кабину. Еле успел захлопнуть дверь за собой. Водила уже двинул рычаг. Нет, этого усатого мужика он, Сергей, не узнавал. «Чё ты тут делаешь?» — спросил водила, ворочая прыгающий руль. Грузовик потряхивало на колдобинах. «Ничего не помню», — без голоса ответил Сергей. «Бухал, что ли, с кем в лесу?» «Не помню». Водила усмехнулся. «Молодой был, так мы тоже за город бухать гоняли. На речке у нас мест было. Я тоже терялся, только с девкой, не один. Эх, блин!» Водил вздохнул. «Сушняк, небось, мучит. Вон, термос стоит. Жена в рейс мне компот дала». Сергей не смог удержаться. Выпил весь компот до сухофруктов на дне. Грузовик подвывал изношенным двигателем, гулял по шоссе то вправо, то влево, объезжая кривые бугры и ямы, засыпанные гравием. Город начался неожиданно быстро. В зелени мелькнуло что-то желтое, а потом вдоль дороги выстроились в ряд оштукатуренные двухэтажные дома. Дорога превратилась в улицу с трамвайными рельсами. Откуда-то вынырнул и сам трамвай. Угловатый облезло красный вагон. Низкие дома сменились массивными пятиэтажками, какими-то очень основательными и старомодно-помпезными, с эркерами, карнизами и блюстрадами на крышах. Казалось, что в этих величественных зданиях непременно должны жить герои. Сергей молча разглядывал людей на тротуарах. Люди как люди. Тетки с авоськами, пацан на велосипеде, молодая женщина с коляской, три мужика курят на углу под липой, бабка тащит внука за руку. Тошнота и слабость искажали восприятие, и у Сергея не получилось понять ощущения. То ли он прожил в этом городе всю жизнь, то ли не был здесь никогда. Все знакомо и ничего не отзывается. На краю небольшой площади водила притормозила у обочины. Сергей посмотрел на площадь. Первые этажи домов занимали магазины. Галантереи, промтовары, обувь. Из дверей гастронома торчала очередь. «Че сидишь?» – спросил водила. «Вон твой дом». Сергей завозился, выбираясь из кабины. «Матери привет!» – вслед ему сказал водила. Озираясь, Сергей направился к своему дому. Трудно было поверить, что все вокруг его город, его мир. Тут у него друзья, работа, мать. Как можно это забыть? И почему он это забыл? Должно ведь хоть что-то торкнуть в душе. Какой-то ракурс, тень, какая-то мелочь, какая-то привычка. Обогнув угол дома, Сергей очутился во дворе. Видимо, обычный двор. Тесные балконы, загроможденные хозяйственным хламом. Над перилами торчат длинные рейки. Крашеные железные гаражи. Детишки копаются в песочнице. Тополь. Клумба, огороженная низеньким заборчиком. У подъезда на лавочке сидят старухи. Столбы с перекладинами и веревками. На веревках висит белье. В деревянной беседке три парня пьют пиво. Из окна второго этажа высунулась женщина, повертела головой и закричала. «Сашка! Сашка! Пора домой ужинать!» Сергей надеялся, что бессознательно сам найдет свой подъезд, однако ноги никуда его не повели. Он нелепо застыл возле куста акации. Парни в беседке оставили пиво и вышли наружу. Что-то нехорошее было в их ухмылочках. Сергей их явно заинтересовал. Или они как раз его и ждали. Парни приблизились. Легкие рабочие куртки, растянутые майки, мятые спортивные штаны. Один косой, другой с золотой цепочкой на шее. «Думал, не вычислим тебя, Башан?» — с пренебрежением спросил косой. Сергей не знал, что отвечать, и молчал. «Магнитка город маленький», — добавил третий парень. Второй, который с цепочкой, ничего не говоря, поднял сжатый кулак, покачал им, будто прицеливаясь, и вдруг коротко и точно ударил Сергея в скулу. Сергей отшатнулся. В голове у него рассыпчато зазвенело. Парень с цепочкой быстро сунул ему и второй раз, и третий. Вдалеке у подъезда всполошились зоркие бабки на лавочке. «Чё творите, хулиганы?» — гневно закричала одна из них. Парни не обратили внимания. «Андрюха, с ноги ему впечатай!» — азартно предложил косоглазый. Тот, который не имел никаких примет, ловко прокрутил прием какого-то восточного единоборства и ударил Сергея ногой в живот. Сергей упал на бок. Внутри у него бултыхнуло, и горлом хлынул компот. «Сразу блеванул!» — хмыкнул косой и пнул Сергея в ребра. Сергей лежал, корчась, и кашлял. Парни обступили его, как деревья. Они явно готовились пинать Сергея и дальше. «Сережа! Сереженька!» — где-то кричали бабки. «Они человека убивают!» С парнями, напавшими на Сергея, случилось что-то непонятное. Они разом повернулись куда-то в другую сторону, смотрели на кого-то другого. А этот другой не боялся ублюдков. Или же ублюдки были чем-то поражены. «Чё такое?» — изумленно охнул косоглазый. «Башенин, ты откуда?» Договорить он не успел. Отлетел, всплеснув руками. Тот, который знал восточные приемы, опять прокрутил свой удар ногой. Однако новый противник перехватил его ногу в воздухе, и парень грянулся на спину. Ублюдок с цепочкой сам отскочил подальше. «Башин, ты как это?» — обиженно крикнул он. «Вали со двора!» — рявкнул ублюдком неизвестный спаситель. Сергей услышал топот ног. Ублюдки убегали. Сильная рука схватила его за плечо и усадила в худо-бедно вертикальном положении. А потом воцарилась странная опустошенная тишина. Спаситель стоял над Сергеем без движения, будто окаменел. Сергей плохо видел его на фоне слепящего вечернего неба, только темный силуэт. «Охренеть!» — тихо произнес спаситель. Он присел перед Сергеем на корточке, вглядываясь в его лицо. И Сергей тоже увидел лицо спасителя. Точнее, свое собственное лицо один в один. «Ты кто такой?» — потрясенно спросил двойник Сергея. «А ты кто?» — ответил Сергей. Глава вторая. Соцгород Магнитка. 2. «Серик, ты кого тащишь в дом?» — испугалась мать. «Включи лампочку, мам», — ответил Серега. Он толкнул гость вперед и захлопнул дверь. Мать, вечно она экономила, зажгла свет в тесной прихожей, куда еле влезали два взрослых человека. «Узнаешь?» — с вызовом спросил Серега. Гость, парень-двойник, торчал как чурбан, не зная, что делать. Мать тихо отступила в комнату и закрыла рот руками. Глаза ее округлились. «Во дворе подобрал», — пояснил Серега, скидывая кроссовки. «Его там шпана с ленинградки побила. Приняла за меня». Квартира у Сереги с мамой была маленькая, но двухкомнатная. Мать занимала крохотную, как шкаф, спальню, а Серега жил в комнате побольше. Мать уважительно называла ее «залой». Серега в носках шагнул из прихожей в залу и развернулся, рассматривая гостя как некое крупное приобретение, вроде холодильника или новогодней елки. Вид у гостя был жуткий. «Снимай говноступы свои», — распорядился Серега. «Иди в ванную, руки и морду умой. Мам, где полотенца лежат?» «Простите за беспокойство», — вдруг хрипло произнес гость. Мать вздрогнула, будто заговорила статуя. Серега сунул гостю в руки полотенце. «На, ванная вон справа». Он притворил дверь в прихожую. Примостившись на краешке дивана, мать глядела куда-то в пустоту. «Мам, ау!» — окликнул ее Серега, стаскивая брюки и натягивая домашнее трико. «Давай на кухню, пожрать, что ли, приготовь, я ж со смены». Ошеломление от встречи с двойником у Сереги уже прошло. Да и не было-то, наверное, ошеломления. Просто он, Серега, столкнулся с парнем, похожим на него самого. Охренеть, как похожим. Ну, бывает. А брата у него никакого срода не имелось. Ни о чем таком мать не говорила. «Это Митя», — поднимаясь с дивана, тихо сказала мать. «Твой близнец». Серега будто отяжелел под чем-то мягким и неподъемным. «Ты че такое заявляешь?» — возмутился он. За окном звеня по рельсам простучал трамвай. Мать подошла к серванту и, кусая губы, начала поправлять фотокарточку между стекол. Она и трехлетний Сережка. «Был у тебя брат, Серик. Ну, есть. Я ж двойню родила. Назвала Митей и Сережей. Тебя забрала, а Митю на больничке оставила». Серега взял со стола сигареты и закурил. Хотя в квартире он обычно не курил. В голове словно что-то свистело, как на сквозняке. Он даже растерялся. Обнаружить брата – это словно обнаружить в своей квартире третью комнату. Вроде хорошо, но комнату уже с жильцом. «И что делать?» – глупо спросил Серега. Мать пожала плечами и вытерла пальцем глаза. Серега разозлился. Он не хотел ничего менять в жизни. Все ведь и так зашибись. Работа у него нормальная, хата есть. И Харлея он убрал с пути. Маринка теперь достанется ему. Какой, блядь, брат? Нахера он нужен? Не парься, мам. Сначала давай про этого Митю все узнаем, что за типок такой нарисовался. А потом ты мне все расскажешь. Идет? Мать всхлипнула и кивнула. В ванной затих шум воды. И вскоре в двери прихожей появился Митя. Босой. Лицо и руки чистые, а футболка и штаны грязнущие. «А я вообще-то ничего», — оценив его, заметил Серега. «Красивый». «Пойдемте на кухню, ребятки», — тонким не своим голосом сказала мать. «Покушать что-нибудь вам приготовлю». Кухня была такой же маленькой, как и прихожая. Серега указал Мите на свою табуретку возле окна. Гостю лучшее место. Из холодильника Серега вынул початую бутылку водки. Из подвесного шкафчика граненые стопки. «Ты, Митя, Дмитрий, значит», — веско сказал Серега, разливая водку. «Я Сергей, а это наша мама, Вера Петровна. Мы с ней Башенины». «Я тоже Башенин», — наивно спросил Митя. Серега фыркнул. Точно брат был недостоин его фамилии. Мать возилась у плиты, чем-то брякала. Серега заметил, что Митя деликатно озирается. Наверняка пытается вспомнить свою жизнь, как-то разместить себя в новой обстановке. Парень, похоже, из городских. Скромный, культурный такой. Городскими называли жителей больших городов. Челябы, Яката, Уфы. А соцгород Магнитка и ей подобные заводские поселения за настоящие города уже давно не считались. И городских здесь, мягко говоря, не любили. «Выпьем», — предложил Серега. «Мам, не отставай». Они выпили. Мать зажмурилась и принялась махать в рот ладонью, будто остужала. А Митю едва не вырвало. Но потом ему на глазах полегчало. Водка возвращала силы. Серега же накатил спокойно, как воду. «Рис с тушенкой у меня», — спохватилась мать. «Кушать вам надо». Она вскочила и кинулась к плите. «Сразу поясню, браток», — по-хозяйски расслабленно заговорил Серега. «Ты с нами здесь не жил никогда. Я за тебя вообще не слышал. Давай, колись. Кто ты, откуда, как сюда попал?» «Ничего не помню», — виновато ответил Митя. «Очнулся в лесу, иду по шоссе. Вокруг никого, карманы пустые, все болит, весь в грязи». Мать плиты тяжело вздохнула от сострадания. Серега чувствовал, что Митя не врет. Да и зачем ему врать? «Может, ты ехал куда на попутках?» — предположил Серега. «Ну, тебя грабанули и выбросили на дорогу, дали по башке, а она и повредилась». «Не исключено, что от сотрясения мозга амнезия», — согласился Митя. «Может, ты к нам ехал?» — с надеждой спросила мать. «Ну, познакомиться, посмотреть на родственников». Митя беспомощно развел руками. Мать включила в кухне свет. За окном уже темнело. И поставила на стол сковородку с ужином. «Бедно у нас, не обессудь», — сказала она. «Да уж, бананьев нету», — хмыкнул Серега. «Не городские разносолы». Он снова разлил водку, и они снова выпили. Митя ел вежливо, аккуратно. Но Серега видел, что он голоден, как волк. Сереге интересно было наблюдать за братом, будто за самим собой в зеркале. Ощущения были непонятны. Хотелось угостить брата чем-нибудь еще, как себя, или врезать по морде. Ведь собственный облик принадлежал только ему, Сереге. И тот, кто пользовался им, этим обликом, вор. Мать присела чуть в стороне на табуретку и тоже смотрела на Митю, но жалостливо. Митя, наконец, отложил вилку. «Простите за бестактность», — осторожно сказал он. «Но, получается, вы про меня вообще ничего не знаете, да? Я жил отдельно. А почему?» Серега уже понял, почему. Но ответ обидел бы маму. «Покчено!» — грубо отрезал он. А мать заплакала. «Война же, Митенька!» «Какая война?» — искренне удивился Митя. «И этого ты тоже не помнишь», — опять разозлился Серега. «Амнезия». «Хуэмнезия!» Серег налил себе одному, выпил и встал. «Вымыться тебе надо полностью, братец, воняешь!» Бросил он, усмиряя гнев. «Титан включу, чтобы вода нагрелась. Шмотки свои дам». «Искупайся, а твою одежду я постираю», — тотчас пообещала мать. Серега пошел в прихожую. Света здесь уже не было, мать экономила. В темноте Серега споткнулся о ботинки Мити и в сердцах выругался, нашаривая выключатель. Вспыхнул желтый пластмассовый плафон. Расшнурованные армейские берцы брата валялись прямо посреди прихожей, как огромные дохлые крысы. Серега вдруг вперился в них и в голове замелькало. Такие же берцы были у Харлея. Серега вел мотоцикл, мертвый Харлей лежал в коляске, а его ноги, обутые в берцы, торчали вровень с рулем. Харлей. Тогда перед выстрелом он ведь принял Серегу за кого-то другого. Он сказал: «Димон, ты за мной с гарнизона приперся?» Димон, Дмитрий, Митя. Харлей принял Серегу за Митю. Они были знакомы. А ведь Маринка говорила ему о последнем маршруте Харлея. Серега стоял в прихожей и вспоминал, как гулял с Маринкой по Ленинградке. У него-то нет никакой амнезии, он все помнит. «Блин, ну и дела. Вот значит, кто ты, братец Митенька. Ты из тех городских мудаков, что упрямо сидят на объекте гарнизон, сдвинутые мозгами на своей долбанной хрени. Ты, Митенька, пришел не к брату, не к матери. Ты шел за Харлеем». Глава 3. Соцгород Магнитка. 3. Серега виделся с Маринкой недели 3 назад, в конце июня. В последних числах месяца обычно отоваривали талоны, и Серега пошел в гастроном на Ленинградской за водкой. Так-то он пил редко, дома уже скопилось бутылок 5, но не пропадать же талоном. И в очереди он заметил Маринку недалеко от кассы. Он пристроился рядом, хотя дело, конечно, было не в длине очереди. «Эй, парень, ты здесь не занимал!» Недовольно загомонила очередь. Возле Маринки Серегу всегда охватывала какая-то дурацкая лихость или угрюмая злоба, как тогда, когда он оставил Маринку Харлею. «Это жена моя!» — оборачиваясь, весело пояснил Серега. Маринка возмущенно фыркнула, сдув с глаз черную челку. «Че несешь?» — ответили из очереди. «Она еще со школы!» Маринка только что окончила учагу и считала себя взрослой. «Ни со школы, ни с какой!» — отсекла она. «Стойте и не лезьте к людям!» «Хамка малолетняя!» — сообщили из очереди. Маринка и Серега одинаково отвернулись, чтобы не связываться. С Маринкой Серега познакомился на комбинате. Он работал на скиповом подъемнике, а Маринка тогда еще училась. Типалов подсуетился, чтобы его племянницу приняли в группу бризалосинтеза. И потом Маринка получила бы непыльную должность оператора ректификационной колонны. В тот день из учаги привезли экскурсию, чтобы показать производство. И Серега сразу отметил эту девку с черным хвостом. Она напоминала вороного жеребенка. «Как выпускной отметила?» – негромко спросил Серега. «Нормально». Маринка жевала жвачку. «Напились все, как дураки». «А ты сама пила?» «Я-то немного, не как эти». «Чё делать собираешься после учаги?» Улыбаясь, допытывался Серега. «На комбинат пойдешь оператором?» Серега знал, что комбинат Маринка ненавидит. Вернее, презирает. «Не пойду я туда». Маринка строптиво махнула хвостом. «Егор Алексеевич ради тебя столько жоп там вылезал». Егор Алексеевич, Типалов, Маринкин дядя, заменял ей отца. «Да мне пофиг. Я для него эту долбанную учагу закончил, и хватит». «Работать надо», — заметил Серега. «Или хочешь у дяди на шее сидеть?» «На комбинат говно варить я не пойду». Серега даже обиделся. Бризол не говно, а главное — топливо в мире. «Я ж варю, и ничего», — глупо сказал он. «Ну и вари, кому-то нужен». Маринка гневно надула пузырь из жвачки. «Кому-то нужен», — повторил про себя Серега. Вот Маринке-то он как раз и не нужен, потому что работает на комбинате, а не бродяга, как Харлей. Маринка не хотела смиренно отрубить всю жизнь оператором. Серега знал, о чем она мечтает. Мечтает быть красивой, опасной и загадочной. Ездить в командировке, на вездеходе ломиться сквозь дикие чащи, стрелять с борта по комбайнам. Мечтает командовать грубыми и крутыми бойцами. Конечно, командировки – это хороший заработок, но Маринке нужны вовсе не деньги. Она хочет жить интересно и рисково, как ее дядя. Она хочет увидеть тот страх, что таится в лесах, по которому прямо пробираются отчаянные бригады. Хочет испытать себя на прочность и, ясное дело, победить. Она же лучше всех. Их очередь придвинулась к прилавку. Серега достал свои 2 талона и соединил их с 3 талонами Маринки. На нее, на мать и на Типалова. «10 бутылок им», — бросила продавщица мужику разнорабочему и отсчитала сдачу – 40 рублей. Мужик сноровисто выставил на прилавок 10 бутылок. «Говорил, только за себя с женой берешь», – заметили Сереге из очереди. Ничего такого Серега не говорил. «Так еще за детей», – буркнул он. Маринка засмеялась. Она уже забыла спор. У крыльца гастронома Серега перераспределил груз. Себе две авоськи по 4 бутылки в каждой, Маринке легкую авоську с 2 бутылками. На площади, лязгая, поворачивал трамвай. Вдали, в перспективе улицы, была видна синяя река, а за ней промышленные башни, трубы и дымы бризолового комбината. С тополей вдоль по тротуарам ветерок нес белый пух. У Маринки в кармане короткой курточки закурлыкал телефон. «Привет!» Певуч произнесла Маринка, делая Сереге знак подождать. Телефон у Маринки был розовый, девчачий, с какими-то звездами. По голосу Маринки Серега мгновенно догадался, что звонит Харлей. И Серегу тотчас окатило ненавистью. Серега, будто играя, наклонился поближе к Маринке, чтобы слышать соперника. Маринка сделала страшные глаза. «Мешаешь ведь!» Но не отстранилась. «Пусть Серый слышит!» Маринка не дразнила его, а просто хвасталась своим крутым мужиком. Раньше Серега ломал голову. Если Маринка трахается с Харлеем, почему тогда не отошьет его, Серегу? Неужели не понимает, с какой целью Серый упорно ходит вокруг нее? Но потом Сереге стало ясно. Маринка та еще поганка. С подружками ей скучно, потому что подружкам любопытна не она сама, а Харлей. Парень с деньгами... К тому же загадочный бродяга. А Серому на Харлея положить с прибором. Серому важна только Маринка. Что она думает, что чувствует, что делает, о чем мечтает. Ради такого преданного и честного восхищения Сереги можно смириться и с его приставаниями. «Я 6-го числа вернусь», – звучал в трубке голос Харлея. «Мотоцикл на автобазу отгоню, помоюсь и заваливаюсь вечером на хату». «Ладно». Джиманно согласилась Маринка. Тогда Серега и подумал. Надо убить Харлея. Сколько еще терпеть такое? «Ты че подслушиваешь?» Весело спросила Маринка, убирая телефон. «Нахера тебе этот Харлей?» Желчно ответил Серега. «Он же через 5 лет с концами в леса свалит, как все бродяги, как твой батя». Маринка непокорно мотнула хвостом. «Может, не свалит, может, не через 5 лет». Серега плюнул на тротуар, выражая свое мнение о глупости Маринки. «Ты же все равно его не любишь. Тебе не западло с ним спать?» Маринка передернула плечами. «Че за глупости?» «Ты не врубаешься, Серый», — снисходительно сказала она. «Как ты на комбинате, я работать не буду. В жопу комбинат, в жопу соцгород. Харлей дядь гор нагнет, и я, короче, на командировке буду ездить, как тетя Лена». Серега знал, что Егор Алексеевич берет в командировке свою любовницу. «И денег больше, чем на комбинате, и вообще...» «Алексеевич будет против», — не поверил Серега. «Не нагнет его Харлей». «Нагнет. Бродяг всегда бригадир нагнет». Люди, что шли по тротуару навстречу Сереге и Маринке, смотрели на них неодобрительно. Такие молодые и столько водки несут. «Если дядь Гора откажется, мы с Харлеем на другую бригаду свинтим. Бродяги всем нужны. А Харлей нашел целый лес вожаков на Ямантау. Он мне с телефона сказал. За лес вожаков дядь Гора на все согласится». «Ну ты и красава», — признал Серега с осуждающей похвалой. Маринка всех заставит подчиниться своему желанию. Харлея койкой, дядю бригадира Харлеем. А Сереге смяло душу давнее горькое ожесточение. Командировки – это херово. Можно и не вернуться. И денег за них не так уж много платят. Маринка ни шиша не соображает. «Ямантау – гиблое место». «Комбинат – гиблое место». «В лесу радиация и чумоходы», – упорствовал Серега. «На Ямантау – объект гарнизон, а там все заминировано, и никто туда не суется». «Фигня сказки это», — насмешливо заявила Маринка. «Харлей разведал дорогу на Ямантау, а в гарнизоне вообще городские торчат, которые зеленые. Они там какие-то опыты делают. Харлей с ними познакомился. И чё, никак тебя не отговорить? Серега еще не потерял надежду. Маринка закатила глаза. Ну, придумай что-нибудь, если ума хватит. Когда вы уезжаете? Дней через 5 или неделю. Харлею отдохнуть надо. А дядь Гора бригаду соберет и мотолыгу подремонтирует. И сразу на Имантау? Угу, кивнула Маринка. Харлей сказал, что там вожаков каждому с бригады по косарю отстегнут. Зашибись. За косарь Серега на комбинате 3 месяца вкалывал. Слушай, Марин, я тебя нормально же прошу, вздохнул Серега. Забей на все. На Харлее, на командировке. Ну, гнилая тема же. Маринка снова надула пузырь из жвачки. А что ты мне взамен предложишь, Серый? Кроме себя Серому предложить было нечего. А он — это не круто. От трамвайной остановки им навстречу шли 2 парня. Оба возраста Маринки, то есть года на 3 помладше Сереги. Один в спортивном костюме и заметно косоглазый. Другой голый по пояс в черных очках и с крупной золотой цепочкой на шее. Серега с одного взгляда уловил их внутреннюю слабость. Спортивный типа как демонстрировал, что он качок. Отвлекся от железа на тренировке. А полуголый показывал, что он весь на расслабоне. «Нехило в Одессиком на 2 затарились», — заметил косоглазый. «Поделись по-братски», — нагло добавил тот, что с цепочкой. «Вали», — отмахнулся Серега. «На чужом районе не бурей», — с угрозой сказал полуголый с цепочкой. Серегу душила злоба на Маринку, точнее, на свою судьбу. Он осторожно опустил на асфальт звякнувшие авоськи и, оскалившись в улыбке, жестом указал парням на бутылки. «Угощайся, прошу». «Ты че, без байды?» — хохотнул косоглазый. «Да нам хватит, пацаны, берите по одной». Эти шпанюги были уверены, что предъявили себя правильно, и на районе они хозяева, а чужак вправду отдаст им водку. Тот, который с цепочкой, сделал шаг к Сереге и наклонился к бутылкам. Серега сразу ударил его снизу в солнечное сплетение. Парень, хрипя, согнулся еще больше, и Серега пнул его в голую грудь. Парень осел на асфальт. Косоглазый проворно отскочил. Маринка спокойно смотрела на драку и жевала жвачку. «Двигаем», — хмуро сказал ей Серега. Ему стало полегче. Он поднял авоськи и прошел мимо косоглазого. «Ответишь!» — уже в спину ему крикнул косоглазый. «Мы тебя вычислим!» Глава 4. Соцгород Магнитка. 4. Ужин, водка и горячая вода совершили подлинное чудо. Митя ощущал, что потихоньку воскресает. Конечно, он страшно устал, просто вымотался. Но это была правильная усталость. От долгого дня, а не прежняя болезненная немощь, будто бы тело оказалось чужим. Сознание порой еще плыло, словно его нарушали помехи при неуверенной трансляции. Однако так бывает, когда от слабости засыпаешь на ходу. И почти не тошнило. Серега закидывал чаще Мити, и его порядком развезло. Сереге хотелось продолжить выпивать, да и побазарить тоже. Захмелев, он стал разговорчив и благодушен. Его переполняли разные идеи и причудливые планы. Вера Петровна работала на комбинате табельщицей, и ей надо было рано вставать, и Серега решил дать ей выспаться нормально. Он захватил бутылку, стопки, сигареты, рыбную консерву на закуску и выбрался с Митей в подъезд. Здесь светила желтая лампочка. Голоса звучали гулко. Серега сел на ступеньку лестницы и пошлепал ладонью рядом с собой. «Садись, не морщим морду, тут не грязно. Мы с подъездом моем по очереди. Да и штаны у тебя все равно мои». «Я лучше постою», — ответил Митя. Сереге было пофиг. «Матушка говорила, что отец на комбинате погиб при аварии», — поделился он. «Я поначалу верил. Че, мелкий ведь был. А когда вырос, в 6-м, что ли, классе уже, подумал, что отец в лес ушел. Да и хер с ним. Все зараженные так делают. У моей подруги, у Маринки, батя тоже в лес свалил. Судьба отца Серегу и в детстве не волновала. У многих ребят в его классе отцов не было. Потому Серегу воспринимал это как дело обычное. Может, и не следовало так откровенничать, но Серегу несло. «Матушка, она ведь добрая, робкая. Ты сам, наверное, уже видел. Я прикидываю, что в молодости она и парня-то никакого себе завести не могла. Боялся она этого. А ребенка надо было, без него тогда никуда». «Почему?» – удивился Митя. «Как почему? Квартиру на соцгороде только с детьми и давали. Без детей живи в общаге. А в общаге полный пиздец, даже в бабской». Митя слушал внимательно. О себе он так ничего и не вспомнил, но жизнь брата все равно казалась ему совершенно чужой и дикой. Матушка, значит, в Челябу поехала до больнички, и ей там врачи детей подсадили. Когда подсаживают, то для верности с запасом делают, и часто двойня получается. Так что мы с тобой того, искусственные. Серега поневоле хохотнул. Забавно было ощущать себя искусственным. У Мити не укладывалось в голове, что речь идет о нем самом. Да и не только в голове не укладывалось, в душе тоже ничего не отзывалось. «А почему же Вера Петровна второго ребенка не взяла?» — спросил он, будто о ком-то другом, не о себе. «Жить-то и с одним ребенком тяжело», — простодушно ответил Серега. «Мужа нет, война, считай, идет. Но матушка и оставила тебя в Челябе». Серега говорил так, словно речь шла о какой-то ерунде, словно его брата-близнеца лишили какой-то мелочи. Митя не знал, как относиться к этому. Видимо, никак. Будто к невезению. Обидно, но никто не виноват. «Выпьем», — разливая водку, распорядился Серега. «Не обижайся давай. Все, что раньше было, херня. Главное, нашлись». Митя подумал, что выпить — единственно разумная реакция. «Башке-то не прояснилось?» — поинтересовался Серега и взял пальцами кусок рыбы на закуску. «Меня от поддатого прет! Что-то пока не поперло. Мало выпил». Серега посмотрел на Митю с удовольствием, как на себя. «Ну, ничего он так». «А я догадался, кто ты такой, Митяй», — хитро заявил Серега. «И у меня тут замануха для тебя обозначилась». В общем-то, ради своего замысла Серега и продлил пьянку. Внезапный брат подвернулся ему очень даже вовремя. Митя молчал и ждал. Он не помнил, как он выглядит, и Серега не был для него отражением. Да и трудно было поверить, что этот грубый парень, рабочий с комбината, его копия. Точнее, версия. Неужели он стал бы таким же, если бы мать от него не отказалась? «Короче, есть одна гора, Ямантау называется. Километров 150 с магнитки. В горе заброшенные военные бункеры, шахты ракетные, всякое там разное на случай войны. Это объект гарнизон. Вокруг Ямантау вообще глушняк, ебеня, поганое место. Никто туда не ходит, лесозаготовок там не ведут. Вот на гарнизоне и засели ученые из города. Не знаю, с какого, с Челябы или с Яката. А ты был с ними». Митя не почувствовал никакого узнавания. Слова Сереги точно бились в оконное стекло, как ночные бабочки, которые не могут влететь в дом на свет. Серега глядел испытующе. «Мелькает?» Он повертел ладонью над головой, шевеля пальцами. Митя закрыл глаза, чтобы из сознания исчез этот обшарпанный подъезд, этот парень, который называет себя его братом, эта водка и закуска, гора. Дремучий лес, бетонные стены, стальная арматура, темнота и фонари, запах плесени, ручей на каменном полу, электрические кабели, дисплей. По спине у Мити пробежали мурашки, будто его обдало холодом из тех катакомб. «Вроде что-то есть», — передернув плечами, признался он. «Ага, аукается, да?» — удовлетворенно улыбнулся Серега. В принципе, ему было плевать, угадал он или нет. Для его цели это ничего не меняло. Но хотелось, конечно, угадать, брат все-таки. Если он, Серега, ошибается, то подставит брата. И перед Типаловым стрёмно будет. Получается, я ученый с той базы? Профессор, хмыкнул Серега. А как же я в магнитке оказался? И зачем? Серега скорчил непонимающую физиономию. Для себя он уже составил вполне убедительное объяснение. Маринка растрепала ему, что Харлей отыскал на Ямантау целый лес вожаков. А сам Харлей тогда на автобазе сказал Сереге, что хочет выдать бригадам свою находку. Судя по всему, Митя двинул с гарнизона вдогонку за Харлеем, уговорить его не выдавать вожаков. Или подкупить, или убить, неважно. Однако Харлея грохнул он, Серега, а Митя забыл, зачем и куда шел. И с потерянным братом Митю свело только внешнее сходство. Однако Серега не собирался растолковывать Митяю, что к чему, иначе начнутся вопросики, отвечать на которые Сереге нельзя. Например, куда делся Харлей. А Митя разволновался. Кроме темных бетонных подземелий, он больше ничего не вспомнил. Но и этого было достаточно. Пустота в сознании, в душе словно бы чем-то заполнялась. Появлялся смысл, а смысл порождал ощущение укорененности в жизни, прочности своего существования. «Я не знаю, зачем ты с Ямантау к нам намылился». Серега закурил, чтобы не глядеть Мите в глаза. «Но точно, что ты не с города приехал на попутке. Нахер тебе попутка? С Челябы автобус ходит, с Уфы поезд. У вас городских денег, что ли, нет на автобус или поезд? Есть у вас деньги. А про грабеж, когда тебе по башке дали, это я для матушки, чтобы ей понятно было». «Почему же я все забыл?» Серега недобро усмехнулся. «Потому что в лесу радиация. Ты дозу хапнул. С большой дозы человека вырубает, а потом мозги на бекрень. Тебе надо в город, там с этого лечат». Митя окаменел. Он облучен, заражен, ему надо в больницу. «Да не трясись», — пренебрежительно махнул сигаретой Серега. «С этого быстро не помирают. Прочистят тебя, и будешь нормальный». Серега не знал, правду ли говорит. В магнитке все были уверены, что в больших городах от радиации лечат. В больших городах жили хорошо, богато. Там не скрывали презрения к простым рабочим, вроде жителей магнитки. В больших городах не было бродяг, подобных Харлею. И никто оттуда не уходил в лес, как отец у Маринки. Значит, там умеют лечить от облучения. «А почему в лесу радиация?» – спросил Митя. Серега снова усмехнулся. «Городским всегда все надо знать. Лезут везде, как эти мудаки в подземелье под Ямантау». «Ну, почему радиация-то?» Серега загасил окурок в консервной банке, она служила в подъезде пепельницей. «Взрывы были, я же говорю, война». Митя ослабел, будто устал стоять. А может, устал сопротивляться Сереге. Он сделал пару шагов и, наконец, присел на ступеньку рядом с братом. Серега разлил водку и покровительственно приобнял Митю. «Да, я уже все порешал за тебя», — сообщил он. «Со мной не пропадешь». План у Сереги родился сразу в тот момент, когда он увидел берцы брата и понял, что Митя прискакал с объекта гарнизон за Харлеем. «Завтра с утра я смотаюсь к одному мужику, знакомому бригадиру, и он возьмет нас с тобой в командировку, как раз на Ямантау. Доедешь до своих на мотолыге, с ветерком, а тебя твои уже и подлечат». Серега знал, что новую командировку Типалов наметил как раз на гору Ямантау. Зачем же еще Харлей туда таскался? Бродяги разведывают новый маршрут для бригадира. И Харлей тоже ходил на Ямантау для Типалова. Но дело не в Мите. Дело в Маринке, которая поедет с дядей. Серегу Типалов не взял бы с собой. Кто такой Серега для знаменитого бригадира? Никто. Абсос левый с района. А Митя будет полезен Типалову. Особенно, когда Типалов лишился бродяги, то есть Харлея. Митя может вспомнить то, что знал Харлей. А может просто быть заложником, если придется бодаться с учеными из гарнизона. Ученые, они же суки. Они всем враги. Но не в этом дело. Главное, что Серега на несколько недель окажется рядом с Маринкой. «Ну что, хорошего-то брата нашел?» — довольно спросил Серега у Мити. Митя виновато улыбнулся. И Серега дружески и даже как-то по-хозяйски потрепал его по затылку. Вот так-то, городской. Глава 5. Автобаза. Типаловы жили в одном подъезде и на одной лестничной площадке. Так устроил Егор Алексеевич. Своей семьей он не обзавелся и потому помогал сестре, матери Маринки. Когда муж у сестры, то есть Маринкин отец, окончательно слетел с катушек, Егор Алексеевич настоял, чтобы сестра вернула себе девичью фамилию. Бригадира Типалова в Магнитке все знали, все уважали, и фамилия очень упрощала жизнь сестры. Маринка, уже одетая для поездки, позвонила в дверь Егора Алексеевича. «Пора, дядь Гора», — сказала она. «Ты опять опаздываешь?» Из подъезда они вышли вдвоем. На лавочке сидели бабки. «Утречко доброе, девушки», — по-деревенски сказал им Егор Алексеевич. Во дворе за кустами акации у него стоял железный сварной гараж. Егор Алексеевич, щурясь от солнца, долго возился с ключами. Маринка ждала. Она еще не разобралась, любит ли она дядь Гору. Наверное, да. Дядь Гора был коренастый, плечистый, лысый, с брюшком и большими руками. Маринке нравились его самоуверенность и добродушие. Нравилась его снисходительная насмешливость. Нравилось, что он все умеет и ничего не боится. Дядя казался ей каким-то потертым, удобным, прочным, как испытанное в бою оружие. Егор Алексеевич вывел из гаража камуфлированный джип «Лифан» с широкой решеткой интерфератора на крыше. Пока дядя запирал пустой гараж, Маринка забралась на переднее сиденье и опустила стекло в двери. Джип осторожно вырулил из дворов на проспект Ленина, повернул пару раз, выскочил из соцгорода, миновал отворот на Северный мост и оказался на шоссе. Егор Алексеевич немного прибавил скорость. Он никогда не спешил. На обочине промелькнули последние дома, и дорогу стиснул густой лес. Маринка знала, что ехать им недалеко и недолго. Она уже пару раз бывала на заброшенной автобазе, где Харлей хранил свой драгоценный мотоцикл. «Как считаешь, дядь Гора, его убили?» — спросила Маринка, глядя в окно. Егор Алексеевич пошевелил крупными складками лица. «Без понятия, муха. Все возможно». «Вдруг он просто бухает где-то?» «Неделю, что ли?» — хмыкнул Егор Алексеевич. «Тогда точно сдох». Сам он никогда не напивался. Алкашей считал жалкими тварями и не сочувствовал похмельным страданиям. «Что ж стряслось, дядь Гора?» Типалов задумчиво крутил руль. Впереди появился рейсовый автобус. Покачивая тяжелым квадратным задом, он еле полз по ухабам и ямам. Егор Алексеевич сбросил скорость, чтобы остаться сзади. Тем, кто в автобусе, не надо видеть, куда поедет знакомый всему городу Лифан бригадира Типалова. «Скажу, как полагаю, муха», — вздохнул Егор Алексеевич. «Харлей звонил мне за день до возвращения. Сказал, что в Белорецке его захватили два каких-то бойца и сутки держали в доме связанном. Допрашивали. С телефона сняли трек. Выходит, узнали про вожаков на Ямантау. Харлей вырвался и бошки этим чертям свернул. Но не спросил дурак, от какого они бригадира. А тот бригадир, похоже, двинул за Харлеем. И догнал». «Нифига себе!» — охнула Маринка. «Значит, Харлея на цепь взяли?» Бродяги принадлежали бригадирам. Взять на цепь означало, что какой-нибудь бригадир похищал чужого бродягу и заставлял работать на себя. Такое случалось, хоть и редко. Но за подобный фокус бригадира могли пристрелить. Егор Алексеевич скептически покачал головой. «Если бы взяли на цепь, то заставили бы везти на Ямантау. Дорога туда одна, через станцию Татлы. И про выгрузку надо договариваться. А у меня на Татлах надежные подвязки. Мне бы сообщили, что кто-то новый нацелился на гарнизон. Короче, никакая бригада на Ямантау не проезжала. Убили Харлея Муха, и все. Пытались взять, а он не давался, и его убили. Егор Алексеевич крутанул руль, и джип скатился с дороги на проселок, уже заросший пока еще совсем низенькими кустами ракитника и бузины. Джип переваливался сбоку на бок, под колесами и под днищем хрустело и шуршало. «А как же Ямантау?» — хватаясь за поручень, спросила Маринка. «Трек-то Харлея у другого бригадира?» «Трек у меня тоже есть. Харлей мне сбрасывал». Егор Алексеевич крепко держал руль. «Но одного трек мало, сама понимаешь. Нужен бродяга». В открытое окошко Маринки лезли ветви, и Маринка подняла стекло. «Думаю, Харлея сгреб кто-то залетный», — продолжал вслух размышлять Егор Алексеевич. «Наши против меня залупы не поперли бы. Знают, что со мной базар не будет. Какой-то левый бригадир остался безлошадным и решил хапнуть себе любого чужого бродягу, который с леса подвернется. Подвернулся Харлей. Его на Лешке в Белорецке ненароком выловили». Егор Алексеевич замолчал. «А дальше?» А дальше залетный посмотрел трек Харлея и все понял про Ямантау. На гарнизоне муха, добыча охуеть не встать. Залетный снова за Харлеем кинулся, но где-то с ним и пересекся. Лифан тряхнула так, что Маринка едва не оторвала поручень. «Будешь другого бродягу искать, дядь Гора?» «Некогда. Тот бригадир, что Харлей завалил, тоже за бродягой охотится. Найдет раньше меня, пиздец моему плану. Извини, конечно, что ругаюсь». «А как без бродяги?» «Пойду твоего отца просить. Или силком его потащу». Маринка по-мальчишески присвистнула. Джип, наконец, выкатился на площадку заброшенной автобазы. «Сиди в машине», — сказал Типалов Маринке. «Побереги здоровье». Хрустя гравием, Егор Алексеевич бродил по заброшенной автобазе, но никаких следов Харлея не видел. Тонкие деревца, куча мусора, железный лом, бесформенные развалины, стопа бетонных плит, разбитый вагончик бытовки. Тоскливо торчали в небо столбы недостроенного ангара. С балок перекрытий свисали провода. Безмятежно сияло синее небо. Глубокая яма у фундамента ангара, в которой Харлей прятал мотоцикл, оставалась пустой. Нет, Харлей не вернулся. Да и Егор Алексеевич не рассчитывал на это. Сюда он приехал уже в третий раз, а на хате у Харлея побывал уже четырежды. И все напрасно. Маринке надоело сидеть в джипе, и она выбралась наружу. Из решетки интерфератора на крыше торчали оборванные ветки с листьями. Дядя уныло мелькал поодаль за молодыми тополями. Искал вчерашний день. Маринка подошла к нему. Типалов палкой шарудил в траве. Вдруг проглядел какую-то оброненную вещь, и она что-то подскажет. «Пойдем лучше кофе выпьем», — позвала Маринка. «Я термос взяла». У джипа они встали в зоне излучения решетки. «Трудно быть бригадиром, дядь Гора», — спросил Маринка, дуя в чашку. Типалов усмехнулся. «Трудно ли? Быть бригадиром — это игра. Сложная. Рисковая. Но в этой игре Егор Алексеевич жил на все обороты. В беспределе командировок надо держать бригаду в подчинении, надо управлять бродягой, надо искать вожаков, рубить их и вывозить к железной дороге. А городские, которые принимают товар, готовы кинуть при любом удобном случае. Самое же опасное в командировках – лес. Он убьет, если зазеваешься. Однако все равно приходится драться с чумоходами и валить их, чтобы комбинатовское начальство видело пользу от командировок. А потому назначало работников в бригады, выдавало продукты и боеприпасы. Зато в лесу настоящая жизнь, адреналин. Это круче, чем бабы, вискарь или деньги. «Нормальное дело», — небрежно уронил Егор Алексеевич. «Возьми меня на Ямантау», — напрямик сказала Маринка. Она требовательно смотрела в глаза Егору Алексеевичу. «Не, муха», — засмеялся тот. «В лесу яйца нужны. Бабам там не место. Ты ж берешь с собой тетю Лену? Егор Алексеевич покашлял в кулак. Она взрослая, а ты еще соплячка. То есть ебаться с Харлеем я гожусь, а в командировку нет. Егор Алексеевич чуть не облился кофе. Ты че несешь? Изумленно выдохнул он. Че слышал? Дерзко ответила Маринка. Егор Алексеевич осторожно поставил горячую чашку на капот Лифана и внимательно вгляделся в племянницу. Красивая девчуля, черненькая, как отец, глазища огонь. 18 лет, а все уже при ней. И характер бронебойный. Эх, была бы она парнем. Нельзя сказать, что Егор Алексеевич любил племянницу. Слишком уж своевольная. Но она заставляла считаться с собой. И Егор Алексеевич признавал это достоинство. «Я же понимаю, что ты меня под Харлея подложил, чтобы держать его при себе на поводке», — ухмыльнулась Маринка. Егор Алексеевич догадался, что разговор у них серьезнее, чем показалось поначалу. И ему понравилось, что племянница раскусила его хитрость. Приятно, когда ценят ту ловкость, с которой он незаметно заставляет людей работать на него. Нет, девка не дура. «А, молодец, что прочухала», — с удовольствием признал Типалов. «Возьми меня в командировку», — твердо повторила Маринка. Егор Алексеевич в сомнении почесал скулу. «Я ж тебе, муха, сколько лет за место отца. А какой отец пожелает дочке в лесу работать? Лидия меня пришибет». Лидией звали мать Маринки. «Она мне до сих пор в глаза тычет, что Петр ушел, хотя я тут ни при чем». В тополях на автобазе беззаботно чирикали птички. «Если не возьмешь меня, дядь Гора, я трек Харлея другим бригадирам солью», — Маринка говорила спокойно и беспощадно. «А другие бригадиры наготове, и бродяги у них есть. Попрощайся тогда с Ямантау». Это был умелый и сильный удар. Егор Алексеевич рассматривал племянницу с недоверчивым уважением и, в общем-то, одобрительно. Он не разозлился на шантаж. Чего злиться-то? Жизнь устроена так, что каждый карабкается как может. И муха не сдается, кусается, царапается. Это нормально. Это по-взрослому. Девочка выросла. «Ну, тогда лады», — улыбнулся Егор Алексеевич. «Значит, уговорила. Ты ж мне племяшка, а я дядька покладистый». «Без обид, да?» — на всякий случай уточнил Маринка. «Свои же люди», — кивнул Егор Алексеевич. «Но ты скажи мне на берегу, красава, на кой хер тебе командировка? Деньги нужны, так я дам». Маринка скорчила презрительную гримасу и отвернулась. «Я хочу стать бригадиром», — с вызовом ответила она. Глава 6. Соцгород «Магнитка». 5. Серега шагал быстро и объяснял Мите на ходу. «У него бродяг пропал, Харлей звали. Хер знает, куда делся. А ты скажи, что там, на гарнизоне, ты работал с этим Харлеем, и он показал тебе нужные деревья. Ну, типа ты их знаешь и тоже можешь показать». «Я же ничего не помню», — возразил Митя. «Что я могу ему показать?» «Да херня!» — раздраженно ответил Серега. «Главное, чтобы Типалов нас с тобой к себе в бригаду взял. Он и привезет нас на гарнизон. А в дороге уж как-нибудь расторгуемся. Вдруг вообще у тебя мозги снова включатся». Митя чувствовал, что план у его брата крайне легкомысленный. «Не хочу я врать», — поморщился он. Серега с разгона остановился и остановил Митю тычком в грудь. «Вот вы все городские такие!» Городских Серега видал на комбинате только двоих, но он говорил правду. «Сначала все вежливые, улыбаются, блядь, культурные, ко всем хорошо относятся, а потом понимаешь, что они, суки, еще те, и мы, которые не с города, для них вообще не люди, мы лесорубы, дровосеки, и ты так же говорить станешь, когда мозги зашевелятся, так что не тяни резину, сразу уж будь, каким у вас там в городе положено». «Не помню, каким у нас там в городе положено», — буркнул Митя. Серега снова пошагал вперед, взъерошенный от возмущения. Улица была почти пустой. Будний день, все на работе. Изредка мимо с шорохом проезжали автомобили. Старые, китайские. По тротуарам тянулись косые утренние тени. Окна домов на другой стороне блистали под низким еще солнцем. «А кто это бригадир?» — спросил Митя. «Он что делает?» «Бригадир бригаду в командировке возит. Бригадиры они сами по себе. С комбинатом у них контракты. А так они на производстве не вкалывают. Гордые, сука. Типалов самый, наверное, козырный у нас бригадир. А бригада?» Серега понимал, что Митя все забыл. Если раньше знал, конечно. Однако растолковывать ему вещи, известные любому школьнику, Серегу доставало. «Бригада — это бригада. Комбинат посылает в лес патрули с работников. Командировки называются. Бригада едет в командировку на неделю, на две, на три, как получается. Там в лесу взрывает технику, которая спятила с радиацией и мешает лесозаготовкам. Бригадиры лес лучше всех знают». «Лучше бродяг?» «Блядь!» Почти завертелся Серега, не зная, как объяснить. «Нет, не лучше. Но бродяги, они совсем отмороженные. Им на всех положить. Бродяг бригадиры при себе содержат, как собак и щеек. Бродяги умеют находить вожаков. Деревья такие особые. Бригады их рубят и вывозят на станцию. А бригадиры командуют. Ну и договариваются, чтобы продать вожаков городским. Только это запрещено. А все равно все так делают. Едут типа как технику взрывать, а сами вожаков рубят и продают. Бабло зашибают». «А на комбинате знают, чем их бригады в действительности занимаются?» «Конечно знают. Не долбоеб же там в начальниках». Серега, а за ним и Митя, свернули во двор. Такой же, как у Сереги. Дома по периметру акации, самодельные гаражи, детские площадки. «Кто ж тогда запрещает деревья рубить?» — осторожно спросил Митя, чувствуя закипающее Серегино недовольство. «Ну, кто-кто? Китайцы. Мы же на них пашем». «Китайцы?» — поразился Митя. «А они тут при чем?» «При том, что война идет, а они нас победили». Серега подошел к подъезду, в котором жили Типаловы. Пожалуй, не стоило сразу показывать Егору Алексеевичу своего брата-близнеца. Это отвлечет Типалова от главной просьбы. Пусть бригадир сперва пообещает взять Серегу с собой в командировку. Тогда можно и брательника предъявить. «Ты посиди тут у подъезда, потом я тебя позову», — распорядился Серега. «Погоди», — задержал его Митя. «Пока ты занят, дай мне свой телефон, пожалуйста. Я посмотрю в сети, может, что-то пойму». Серег подумал, вытащил телефон и протянул Мите. «На, только за порнухой не лази, нахватаешься там мне еще вирусов». Подъезд у Типаловых был ухоженный, красивый. Богатый бригадир, конечно, не пожалел денег на ремонт. Серега потоптался у крепкой двери Егора Алексеевича, собираясь с духом, и надавил на кнопку звонка. За дверью звякнуло, но никто не открыл. Серега снова нажал на кнопку. Результат тот же. Серега подумал, постучал костяшками пальцев и произнес погромче. «Егор Алексеевич, это Сереж Башенин!» Открылась соседняя дверь. В этой квартире жили Маринка с матерью. Лидия Алексеевна стояла в халате и непричесанная. «Че тарабанишь, Сережка?» — сказала она. «Выспаться не даешь после смены. Нету Егора, в командировку он уехал». С матерью Маринки Серега был в очень хороших отношениях. Он видел, что нравится Лидии Алексеевне. Конечно, хороший парень с комбината для Маринкиной мамы был куда приятнее нелюдимого Харлея. Лидия Алексеевна по своему опыту знала, каковы бродяги. «В командировку», — опешил Серега. «Без Харлея». Лидия Алексеевна, отвернувшись, зевнула. «Так сколько за ним бегать надо? Без него. Егор сказал, что вытащит Петра с берлоги и заставит поработать. Тот вроде еще что-то соображает». «Какого Петра?» «Так отца Маринки-то». Отец у Маринки ушел в лес незадолго до появления Харлея. Маринка говорила, что он живет где-то в Белорецке, в заброшенном доме. Одичал, как все ушедшие в лес бродяги. А раньше до Харлея он работал на Типалова. «А сама Маринка?» — напрягся Серега. «Ой, Сережка!» — поморщилась Лидия Алексеевна. «Она же мне такой концерт закатила. Поеду, говорит, с дядей Егором. Папку хочу посмотреть. Ну, ты же ее знаешь, как вобьет себе че в башку. Короче, с ним она умотала». «Когда?» — мертвым голосом спросил Серега. «Да вчера утром». Серега спускался по лестнице разбитый и опустошенный. Маринка все равно свалила в лес, пускай и без Харлея. А ведь как было бы круто, если бы в командировке рядом с Маринкой вместо Харлея был он, Серега. Во дворе его ослепило солнце. С детской площадки доносился скрежет ржавых качелей и веселый визг мелкой ребятни. Митя сидел на лавочке, двигал пальцем по экрану телефона и читал. Серега присел рядом, закурил. «Слушай, я ничего не могу понять», — виновато сообщил Митя. «Смотрю про войну, что только не пишут. Что были атомные взрывы, что вся страна радиоактивная, что никакой войны не было, что была война между Западом и Китаем, и Китай над нами сбивал европейские ракеты, что мы победили всех, что Китай победил, что Запад победил, что Китай в упадке, что Китай самый сильный и захватил нас. Как это все истолковать? 40 лет назад все это случилось, так почему до сих пор нет никакой адекватной информации?» Серега не слушал, думал о своем. «Или я просто не могу правильно сформулировать запрос, вот мне и вывалило кучу нерелевантных ответов». «Каких?» — вздрогнул Серега, уловив незнакомое слово. «Нерелевантных», — повторил Митя и удивился, что в его памяти вдруг всплыл этот термин, явно не из мира бригадиров и бродяг. «А ты вправду ученый из гарнизона», — сам для себя заметил Серега. Он шарил мыслями в пустоте, в поисках нового плана действий, словно вслепую пытался руками нащупать что-то во тьме. «Я прочитал в сетях про гарнизон, утверждают, что это старый военный объект на Ямантау, и там сейчас укрывается миссия Гринписа». «Их зелеными называют», — отчужденно подтвердил Серега. «Гринпис во всем мире под запретом и потому действует в подполье». Митя был очень увлечен своими открытиями в сети. «Так он вредитель», — спокойно согласился Серега. «Вы зеленые вредители. И ты тоже, наверное, вредитель». «А кому и чем мы вредим?» — осторожно поинтересовался Митя. Он как-то сразу почувствовал, что связан с Гринписом. В информации о Гринписе он не ощутил новизны. Получается, раньше знал, да забыл. «Вы лес рубить не даете», — пояснил Серега. «А лес — это бризол, а бризол — это все. Но мне положить на зеленых. У меня свои дела. Давай телефон». Митя с сожалением закрыл все вкладки, отдал телефон и спросил честно. «А твой бригадир повезет на Ямантау вредителя?» Серега курил и медлил с ответом. Перед лавочкой по асфальту прыгали воробьи. Они привыкли, что люди, сидящие на лавочке, кормят их крошками. «Походу, облом у нас, Митяй», — нехотя признался Серега. «Бригада уже упиздила в командировку». Митя смотрел на Серегу, а Серега смотрел в сторону. «И как же мне быть, Сергей?» Митины беды Серегу не особо волновали. Зеленые, возвращение Мити домой, потеря памяти — ему, в общем-то, на это плевать. Серегу мучило другое. Душу скручивало досадой, что Маринка сейчас в лесу, а его рядом нет. Командировка такая штука, когда в жизни Маринки он, Серега, мог бы занять место Харлея. А он торчит в городе, как придурок. Нет, блядь, нет. В голове у Сереги потихоньку начал складываться офигенный замысел. Эх, недаром же он на комбинате работает. У него есть способ исправить ситуевину. И брат в этом деле ему очень даже пригодится. «Не ссы», — мрачно и решительно сказал Серега. «Мы догоним бригаду». Глава 7. Город Магнитогорск. На городских продуктовых складах при железнодорожной станции Егору Алексеевичу по накладным выдали продукты для всей бригады на 20 суток. В арсенале при военкомате спецгруз, на комбинате снаряжение. Волокита заняла 4 часа. Хорошо, что топливо и расходные материалы просто включали в цену договора. Иначе за день было бы не управиться. Ближе к вечеру возле завода управления Типалов наконец посадил бригаду в автобус. Автобус покатился вдоль трамвайных путей, потряхиваясь на ухабах. «Ну, здорово, что ли?» – добродушно сказал бригаде Егор Алексеевич. Он стоял в узком проходе, обеими руками цепляясь за поручни, будто повис. Его крепкое брюшко натянуло камуфляжную футболку. «Это Егор Алексеевич Типалов, если кто еще не знает или не слышал о нем», — пояснил Холодовский. «Человек в командировках самый авторитетный». 4 мужика, 3 тетки и парень 16 лет. Бригада. Еле распихались в небольшом салоне автобуса среди коробок и мешков. Неудобно торчали длинные и узкие зеленые ящики с трубами гранатометов. «Бригадир, пусти в сортир!» — сразу пошутил один из мужиков. «Люблю веселых», — улыбнулся Егор Алексеевич. В каждой бригаде непременно обнаруживался весельчак, который принимался испытывать бригадира шуточками. Думал, что он такой первый, и не догадывался, что опытный бригадир обламывал подобных уже хер знает сколько раз. Оглядывая работников, Егор Алексеевич прикидывал, как в бригаде распределяться роли. Кого будут уважать, а кого нет. За окнами под солнцем широко заблестела река, точнее, выгороженные дамбами технические бассейны за пруд. Потом потянулась ограда моста. «Как представитель комбината я передаю полномочия бригадиру», — сообщил Холодовский. «Теперь главный, Егор Алексеевич». Саню Холодовского Егор Алексеевич знал по двум командировкам. Дельный мужик. Умный, спокойный. Холодовский и внешне производил очень приятное впечатление. Высокий, поджарый, всегда выбрит, одет и пострижен аккуратно, не пьет, говорит четко, строго смотрит сквозь тонкие очечки. На правом берегу автобус повернул к домам. Жилой зоной являлась только соцгород Магнитка, старая часть Магнитогорска, торжественная, где все дома напоминали дворцы, оштукатуренные и с арками, а разные учреждения были с колоннами и лепниной. Над крышами соцгородка возвышались мачты с многослойными решетками интерфераторов, защищающих от излучения. Мачты с интерфераторами выглядели как батареи прожекторов на стадионах, но жилая зона занимала лишь четверть прежнего города, никак не больше. Остальное было заброшено и зарастало дикой буйной зеленью. В окнах автобуса мелькали магазины, пешеходы, машины, трамваи. «Кто из вас, братцы, раньше бывал в командировках?» — спросил Типалов у бригады. «Саня и Алена, вопрос не к вам». Алена Вишнева, красивая, полная женщина с короткой светлой косой, улыбнулась. С Егором Типаловым, своим любовником, она ездила уже давно. «Да никто, дядя Егор», — ответил за всех неугомонный шутник. Типалов сделал вид, что не заметил фамильярности. «Тогда запоминайте. Я вам отец родной. Только я спасу, если что. И подчиняться мне надо безоговорочно. Уезжаем недели на 3. С чумоходов вам платит комбинат. Не настреляйте, сами виноваты. А я плачу с вожаков. С бревна каждому по полтиннику. Это ваш навар сверхказенного». «Почему так мало?» — придирчиво поинтересовался мужик с дотошной и какой-то крысиной физиономией. «Меньше, чем обычно», — согласился Егор Алексеевич. «Но вожаков будет много, это я вам гарантирую. Так что в целом нащелкает до хрена. Вернетесь довольны. Только учтите, за свое снаряжение, если сломаете или потеряете, вычитаю с вашей доли. И за боеприпас к стрелковому тоже». «А кому какое оружие?» — не утерпел молодой губастый парень. Это был Костик, сын Алены. Алена упросила Егора Алексеевича взять Костика с собой в командировку. В сыне Алена души не чаяла, но с показным негодованием легонько шлепнула его по затылку. «Твой ствол в штанах!» — тот час влез шутник. «Эдди, почисти!» Бойкая бабенка за спиной у Костика прыснула со смеха. «Базуки мужикам, стрелковая баба», — пояснил Типалов, на первых порах прощая бригаде разные вольности. «Тут ведь все военно обязанные, все умеют с оружием управляться». «Всех на военной подготовке еще в школе дрючили», — ответили ему. «Ну и лады», — искренне улыбнулся Егор Алексеевич. «Страна вас научила всему, все дала, да еще и бабки платят за работу. Уж не подкачайте, голубя». За улицей Гагарина воздействие больших общих интерфераторов слабело и постепенно исчезало. Жилая зона заканчивалась. Мимо проплыл дорожный знак. Желтый треугольник с черным трилистником. Предупреждение о радиации. Водитель в автобусе молча включил решетку на крыше. Все машины были оборудованы собственной защитой, малыми интерфераторами. А город продолжался, но владел им уже лес. Когда-то эта улица была широкой, как проспект, по три полосы в каждую сторону, а между ними тянулся газон с трамвайными путями. Теперь асфальт, засыпанный мусором, ветками и листьями, уродливо взломало и вспучило. Это в земле поперек дороги проползли древесные корни. Газон превратился в длинный ряд узловатых тополей. Из травы торчали концы вывороченных шпал и ржавые дуги изогнутых рельсов. Бетонные столбы покосились в разнобой. Густой лиственный лес, одичавшие городские посадки, стоял и справа, и слева. Порой деревья расступались и показывались заброшенные дома. Панельные пятиэтажки и девятиэтажки, плоские пристрои магазинов в один этаж, коробки былых торговых центров. Окна и витрины в основном уцелели. Снаружи их промывало дождями, но изнутри нарос толстый слой пыли и грязи, и стекла тускло потемнели. Солнечный свет блестел на них отчужденно, как глянец. Кое-где бетонные панели уже отодрало. Они повисли на арматуре, а из щелей весело высовывались зеленые ветки. Вверх по стенам лезли упрямые плети жимолости. На балконах, на крышах, на козырьках подъездов росли пышные кусты. Лес неодолимо поглощал все здания. Окружал их, облеплял, протискивался внутрь, распирал собою, расшатывал и разваливал. Только люди могли остановить тихий напор зелени. Но людей здесь не было. Впрочем, почему не было? Были. Точнее, бывали. Жители соцгородка часто наведывались в пустые дома. Искали по квартирам что-нибудь полезное, оставленное хозяевами при переселении. Посуду, мебель, одежду, бытовую технику. И, между прочим, находили. Хотя со времени эвакуации миновало уже лет 30-40. В мертвом городе ошивались подростки. Этих ничем было не пронять. Ни угрозой облучения, ни запретами родителей. Егор Алексеевич вспомнил себя. Сам был таким же. Они, пацаны, шастали сюда, чтобы безнаказанно курить, пить самогон и трахаться с девками-оторвами. Еще здесь жили и умирали бомжи. Ведь не всем в магнитке нравилось сидеть под интерфераторами. Не все соглашались ходить на работу. Приятнее было устроить себе берлогу в безлюдье заброшенных кварталов, раз в три дня таскаться к гаражам, чтобы выпросить объедки у мужиков, а потом просто лежать на тряпье и облучаться. Это было не больно. Чем меньше двигаешься, тем быстрее действует облучение. Сознание растворяется, и ты безмятежно исчезаешь. В конце концов, подыхаешь. Порой в квартирах, заросших кустами, подростки или охотники за барахлом натыкались на полуистлевшие трупы и кости людей, что наплевали на свою жизнь. Однако чаще бомжи превращались в животных и убирались в лес. Таких называли лешаками. А самыми известными обитателями мертвого города были бродяги. Излучение разрушало мозги не сразу. Поначалу бродяга почти ничем не отличался от обычного человека. Только не прятался от излучения. Бродяга сотрудничал с бригадирами, зашибал бабло и заводил себе в городе хату. жил в полное удовольствие на деньги от командировок, бухал, драл баб. Но мало-помалу становился все более угрюмым и нелюдимым. На излете дичал. И тоже сваливал в дебри, тоже обращался в лишака. Путь от человека до тупого зверя бомж преодолевал за полгода-год, а бродяга лет за 7-10. Улитке, сестры Егора Алексеевича, муженек спекся на 9-й год. Егор Алексеевич спровадил его за Белорецк, на дикую гору Малиновую, и оставил там дозревать до скотского состояния. А Харлею до лишака оставалось еще 4 года, не меньше. Егор Алексеевич взял его свеженьким и сильным бродягой. Таким управлять легко, особенно через девку. У Харлея хата располагалась неподалеку, в бывшем автоцентре. Удобно, чтобы мотоцикл чинить. Егор Алексеевич от размышлений отвлек все тот же мужичок-шутник. «Бригадир, а где наш мутант?» – спросил он. «Ну, который бродяга». Егор Алексеевич хмуро посмотрел на мужичка. «Тебя как зовут?» «Ну, Ветюра», — заулыбался тот. «Матушкин я». «Не лезь не в свое дело, матушкин Ветюра». Бригадиры возили бригады на собственном транспорте. В лесу на тесных и опасных просеках не следовало доверять казенной машине. Надежной будет лишь своя. Тщательно подготовленная, отлаженная, испытанная, вылизанная до последнего винтика. Егор Алексеевич тоже имел собственный транспорт – мотолыгу. Она стояла в секретном месте, в разгрузочном боксе заброшенного магазина. Егор Алексеевич сам укрепил железные ворота бокса, чтобы до его мотолыги никто не сумел добраться. Иначе угонят или разворуют снаряжение, или снимут запчасти. Сегодня рано утром Егор Алексеевич вывел мотолыгу из укрытия и отъехал на пару кварталов, чтобы никто из бригады не знал, где он держит машину, пока находится дома. Егор Алексеевич был очень осторожен. «Вон там сверни налево», — сказал он водителю автобуса. Хрустя колесами по мусору, автобус свернул в боковую улицу. Мотолыга ждала немного подальше, в тени раскидистой березы. «Ебаный в рот!» Охнули в автобусе за спиной Типалова. Машиной бригадира Типалова был гусеничный вездеход, армейский, бронированный, в камуфляже. Вместо крыши над моторным и десантным отсеками громоздился открытый стальной короб с амбразурами, а над ним, как навес, на стойках была укреплена широкая и длинная панель интерфератора. На скошенном капоте мотолыги сидела Маринка в солдатском кепе, в черных очках и с автоматом на коленях. Она сторожила машину дяди. Береза чуть шумела листвой под ветерком. По асфальту и по мотолыге перебегали прозрачные легкие тени. И небо над мертвым городом синело так ярко и безмятежно, словно с миром ничего не случилось. Глава 8. Комбинат. На задней площадке трамвая трясло, качало, и Серега с Митей держались за поручни. Рюкзак с продуктами и одеждой Серега свалил на грязный пол. «Да все просто», — говорил Серега. «Мы с америкосами воевали и почти победили. Тогда америкосы ударили ядерными ракетами. Мы их еще в воздухе взорвали. Только всю нашу территорию накрыло радиацией. Народ сдриснул в большие города, где защита была. Мелкие городишки и деревни вообще вымерли. И лес мутировал. Жить там нельзя. Ну, а потом китайцы нарисовались. Поможем, сказали, справиться. А сами все под себя загребли. Так торчим теперь под решетками, на китайцев пашем. Одни лесозаводы и остались». «Получается, мы проиграли войну?» — осторожно уточнил Митя. «Нихера не проиграли», — тотчас рассердился Серега. «Война еще идет. Запад там у себя затихарился, а китаёзы и морды свои к нам не суют». Митя благоразумно решил не спорить, понимая, что Серёге, да и, видимо, и не ему одному, важно ощущать себя непобежденным. «Армия, которая еще осталась, готовит вооружение, а работяги наши, а не городские, помогают. На то бригадиры и нужны». «А что они делают?» Сырье армейским закупщикам сдают. Какое сырье? Не удержал любопытство Митя. Серег глянул на него с досадой. Че под кожу лезет? С другой стороны, брательник ведь и правда ни ухом, ни рылом. Все забыл, если вообще знал. Деревья особые. Мы их вожаками называем. С ихней древесины вояки производят пиродендраты. Ну, взрывчатки. Мощнее гексогена в 20 раз. Можно снаряды начинять, можно в ракетное топливо переплавить. Накопим запас и захуярим в пиндосов. Да и по Китаю нехило бы въебать. Трамвай, насквозь высвеченный солнцем, катился по мосту, по длинной дамбе, и за окнами весело искрила мелкая река. Все казалось безмятежным. Синеву неба чертили ласточки. Вдали плыло над землей белое пухлое облако. После дамбы потянулись зеленые заросли, а за ними Митя вдруг заметил высокую ограду из железного профиля с колючей проволокой поверху. «А это что?» — спросил он. «Какая-то тюрьма?» «Зона комбината началась. Комбинат по площади как город, а забор, потому что работяги тащат с производства все, что не приколочено». «Воруют?» — удивился Митя. «Хераль не пиздить!» — удивился и Серега. «Комбинат-то китайский!» Они выбрались из трамвая на площади у первой проходной. Митя хотел рассмотреть памятник и могучие барельефы, наследие довоенной эпохи. Но Серега быстро погнал брата по ступенькам к дверям. Нечего время терять. Митя уже получил пропуск и подробные инструкции. Куда идти, что делать и говорить. Серега остался снаружи, а Митя направился к турникету. «Привет, Сережа», — сказала тетка на вахте. «Мать-то здорова?» «Здорово, тетя Паша, спасибо», — ответил Митя. За проходной располагалась еще одна площадь, уже заводская. Щурясь от солнца, Митя сидел на скамейке в скверике. В тополях щебетали воробьи. На остановке толпились рабочие, о чем-то разговаривали и пересмеивались. Время от времени к ним подруливали автобусы с номерами цехов на бортах. Слева за сквером возвышалось огромное здание без окон. За площадью по железнодорожным путям катились и катились вереницы белых блестящих цистерн с красными иероглифами. Изредка гудели локомотивы. Вдали торчали батареи труб, извергающих бурый дым. Башни Градирин с белым паром, мачты с решетками интерфераторов, кауперы и опутанные арматурой верхушки перегонных печей с наклонными фермами скиповых подъемников. Митя думал о мире, в котором он вынырнул, будто из ниоткуда. С миром сделали что-то очень плохое, хотя внешне это незаметно. Однако мир стал непригоден для людей. Люди теснятся под излучателями. Больше им нигде нет места. Все пространство занял враждебный лес. Он поглотил поселки и городишки. Остались лишь отчужденные от реальности мегаполисы и селения при лесоперегонных заводов, такие как Магнитка при комбинате. Правда, Магнитка самая большая, потому что комбинат тоже самый большой. А при чем здесь он, Митя? Кто он? Что привело его сюда? А Серега тоже размышлял о жизни. Он околачивался на площади перед проходной и вспоминал Маринку. Девки сами не знают, чего хотят. Ясен пень, они хотят дом и детей. Но с кем? Да с первым же, кто покажется пригодным. А пригодный или тот, кто выделяется, или тот, кто самый упорный. Он, Серега, ничем не выделяется. Он не бродяга. Но зато он самый упорный. Серега подхватил рюкзак и устремился к проходной. «Ты ж полчаса назад вошел», — изумилась тетя Паша на вахте. «Да я выехал с автобусом», — соврал Серега. «Рюкзак вот мне передали, забрать надо было. А пропуск в коптерке забыл». «Когда думать начнешь?» — вздохнул тетя Паша, открывая турникет. Митяй дожидался там, где ему было указано. «Двигаем», — Серега хлопнул его по плечу. Они загрузились в автобус до установки номер 11. «Привет, Башенин», — сказал кто-то из попутчиков. «Кто это с тобой?» «А по морде не узнаешь?» — ухмыльнулся Серега. Мужик-попутчик посмотрел на Митю, на Серегу и снова на Митю. «А чё ты не говорил, что у тебя близнец есть?» «А ты, Потапов, ебать, как интересовался!» Территория комбината была гигантской. Автобус катился по дорогам, переезжал рельсовые пути, над ними проплывали трубопроводы. За деревьями мелькали длинные корпуса, разная техника и ряды белых цистерн. В просветах или на отворотах внезапно вздымались могучие промышленные сооружения. «Смотри туда, охренеешь!» — с удовольствием предложил Серега. Митя увидел обширную площадь, сплошь заваленную горами коротких, как бочонки, бревен. На высоких эстакадах застыли автопоезда из тягачей с вагонами-думбкарами. Ребристые бункеры вагонов медленно наклонялись и сквозь проемы в днищах высыпались, ворочаясь внутри себя, как потоки глыб в камнепад, лавины чурбаков, а бульдозеры отгребали их в сторону. «Товарный двор дефибрерного цеха», — пояснил Серега. «Сюда привозят древесину с лесосек, а на цеху жерновами ее размалывают в щепу. Потом по конвейеру щепу передают на рафинерную фабрику, где измельчители крошат ее в древесную массу. А древомасса уже к нам на установке идет». «А вы что производите?» — спросил Митя. «Бризол», — гордо ответил Серега. «Это топливо?» «Это наша жизнь. Раньше нефть была, теперь бризол. С него энергии в 10 раз больше, чем в нефти. В Китае все на бризоле. У нас ясен пень тоже». «Бризол увозят в Китай?» Митя кивнул на цистерны с иероглифами. «Куда же еще?» — усмехнулся Серега. «Нам без Китая не прожить». «Почему?» «Мы ему бризол, он нам все. Машины, материалы, жратву. У нас же радиация, сельского хозяйства нет. Нихуя вообще нет. Есть только большие города, которые на наши рубляне жируют. А вся остальная страна валит лес и гонит бризол для Китая. Китай без нас сдохнет, а мы без него. Вот так-то, братан, если ты раньше этого не знал». Автобус повернул к исполинской конструкции. Над прямоугольными бетонными сооружениями вставала многоярусная стальная вышка, густо оплетенная мостиками и переходами. К ее верхней площадке протягивалась длинная решетчатая ферма. Рядом возвышались еще две могучие толстые башни с купольными верхушками – кауперы. Отдельно торчала кирпичная труба с монтажной лестницей. Сбоку находился цилиндрический резервуар. К подножию всей конструкции с одной стороны примыкала сложная эстакада на два уровня. Нижний с белыми железнодорожными цистернами, верхний с ржавыми вагонетками. Над эстакадой нависало разгрузочное устройство. Пассажиры выбрались из автобуса на санцепек. Серега закинул голову, оглядывая промышленную громадину, и улыбнулся. Митя вдруг понял, что его брат любит все это. Бризол, масштабы производства и свою работу. «Раньше до войны комбинат был металлургическим», — рассказал Серега. «Варили сталь, делали прокат. Но металла в Китае своего хватает до хрена. А доменные печи, оказалось, можно переделать под перегонку древесины на бризол. Процесс кое в чем схожи, только компоненты разные и температуры гораздо ниже. Остальное то же самое. Футировка, фурмы, нагрев, продувка, охлаждение, загрузка, выгрузка, все такое. И металлургические заводы перепрофилировали на лесоперегонные. Китайцы подшаманили кое-где, что надо достроили, и завертелась карусель». «А ты кем работаешь?» — спросил Митя. «Видишь вон ту хлобуду с тележками?» — Серегу указал пальцем. «Это скиповый подъемник. Загружает подготовленную древмассу в установку. Я оператор. Хорошая работа без байды. Мне другой не надо». Серега скинул рюкзак Мите под ноги. «Пойду к начальству отпуск выбивать. Жди меня тут». Он двинулся ко входу. Митя опять стоял и ждал. Лесоперегонная установка мощно и объемно гудела. В ее утробе лязгало и погромыхивало. Время от времени откуда-то со свистом выбивался пар. На эстакаде постукивали колесами цистерны. Серега вынырнул из-за угла, взъерошенный, будто после драки. «Орали, блин, всем отделом, как потерпевшие», — пояснил он и сплюнул в досаде. А потом протянул Мите что-то вроде часов. «Держи, дарю. Это индикатор. Подрезал у кого-то в душевой. Нефиг хлебалом щелкать». «Для чего он?» — спросил Митя, принимая подарок. «Считает твою дозу радиации. 3 часа в день можно в лесу без защиты проводить. Это безопасно. Индикатор показывает, сколько часов ты набрал. Потом научу пользоваться. Пошли, нам сегодня далеко еще шпарить». Серега навьючил рюкзак. «Куда мы идем?» — спросил Митя. «На карьер», — не оглядываясь, бросил Серега. «Он уже за территорией, а там облучение». «И зачем нам туда?» — удивился Митя, еле поспевая за Серегой. «Подрежу самосвал, за Типаловым с ветерком погонимся». Глава 9. Дорога на Банное. 1. «Просеки этой, 3 года», — сообщил Егор Алексеевич. Он стоял в полный рост и держался руками за край броневого короба. Край находился на уровне его плеч. «Если бы не протравили, мы бы уже не проехали». Просека выглядела, как длинная прямая щель между 2 массивами почти зрелого леса. Лесу было 5 лет. Рябины, липы, елки, тополя, клены, пихты, березы — все вперемешку. Деревья вымахали уже на 10 метров. Стволы были толщиной в ногу человека. А на просеке из красноватой земли, выжженной кислотой, реденько торчали кривые уродцы с мелкой листвой. Мотолыга давила их легко, с громким хрустом, словно не давила, а жевала. Вел машину Холодовский. Он крепко сжимал двурогий руль, оплетенный пластмассовой сеткой, и поглядывал на планшет с картой местности. Планшет в держателе торчал рядом с круглыми циферблатами на приборной панели. К борту рядом с Холодовским ремнями был пристегнут автомат. Машину трясло, и Егор Алексеевич опустился на свое место. «Ладно», — сказал он, — «доставайте телефоны, начнем карту учить». Десантный отсек был забит ящиками и коробками. Люди сидели там, где смогли втиснуться. За бортами шуршали и скребли ветки. «Сбрасываю вам ссылку». Типалов ловко тыкал коротким пальцем в экран. «Цените, что забочусь за вас. Давайте, открывайте». «Это что за навигация, шеф?» Деловито поинтересовался Фудин. Судя по всему, мужик дотошный и въедливый. «Скайроуд или Челинь?» «Кто лес рубит?» — спросил его Типалов. — Пиндосы или китаёзы? — Понял, Челинь, — быстро ответил Фудин. — Смотрите, — продолжил Егор Алексеевич, — все разбито на делянке. Лес восстанавливается за 8 лет. Значит, каждые 8 лет каждую делянку вырубают. Те, которые сейчас рубят, закрашены темно-зеленым, остальные просто зеленые. Цифры на делянках с 0 до 8 означают, сколько лесу лет. Где светло-зеленое, там без леса. Вырубка, луговина, поляна или еще что-нибудь. Грязненькое такое, заболоченный лес. «Ой, Егора, ничего не понимаю», — жалобно вздохнула Алена Вишнева. Маринка прикусила губы, чтобы не ухмыльнуться. Крупная, фигуристая тетя Лена изображала беспомощную дуреху, чтобы нравиться дядь Горе. Дядь Гора любил быть главным, любил покровительствовать. Маринка это знала, и тетя Лена умело ловила мужика на его предпочтениях. «Да че ты прибедняешься, мам?» — сморщился Костик, сын. Костик был высокий, тощий, голенастый, длиннорукий, сутулый, весь какой-то разболтанный, а еще губастый, носатый и лохматый. Не в мать, короче. Он сразу заметил Маринку, и та почувствовала его интерес. «Ты мне снова все объясни, Костичек», — попросил тетя Лена. — Костичек, — фыркнула Маринка. Бризоловый дизель мотолыги был компактнее, чем тот, что изначально предусматривался конструкцией машины. Сдвинутый к борту, он освобождал проход к местам водителя и штурмана. Закрытый железным кожухом, а сверху еще и дощатым настилом, он рокотал глухо и размеренно. От горячего масла в мотолыге пахло как-то по-древесному, одновременно дегтем и смолой. Самые опасные делянки, даже не те, где я лес повал, а те, где проводят репировку, продолжал обучение Егор Алексеевич. Это цифры с 3 до 5. Репировка — это когда по делянке шныряют такие шустрые комбайны, риперы называются, и рубят молодняк и кусты. Прореживают лес, чтоб здоровее был. На карте делянки под репировкой обозначаются крестиками. Репировка может начаться с любого момента, так что делянки 3-5 лучше обходить. «Какая у риперов скорость передвижения?» — спросил Фудин. «Не убежишь, не надейся». «Ясно, шеф. А чумоход где?» «О, черт на елде!» — огрызнулся Егор Алексеевич. Фудин его раздражал. «Ты как, уже ездила с дядькой-то, да?» — подкатил к Маринке Костик. «Тебе какая разница?» — сразу встопорщилась Маринка. «А ты почему без телефона сидишь?» — спросил Егор Алексеевич у рослого и грузного мужика с обиженным лицом. Мужика звали Николай Деев, а прозвище у него было Колдей. «Нахуя мне?» — с вызовом ответил он. «Останешься в лесу один, как ориентироваться будешь?» «Схуя ли я один останусь?» Колдей передернул плечами. «Не останусь». Егор Алексеевич всмотрелся в мужика повнимательнее. «Тупой ты!» — сделал вывод он. Колдей просто отвернулся. В небе над Мотолыгой справа и слева плыли вершины деревьев. На грузах и на лицах людей мерцала светотень от решетки интерфератора. Вокруг царил покой. Однако Егор Алексеевич знал, нельзя верить в безмятежность этого дня. Дураки думают, что лес – просто охеренная толпа неподвижных и неразумных деревьев. Нечего бояться. Но все не так. Нет, Егор Алексеевич не чуял лес нутром, как чуют бродяги. Зато ни на миг не терял понимания, что лес их всех видит и слышит. Бесплотно ощупывает их души. И сейчас тоже. Он лес, терпеливый и злопамятный. И он непременно нападет, когда подвернется возможность. «А ты где училась?» — не отставал от Маринки Костик. «На лесотехе, да? У меня там кореш тоже учится. Вовка Бидон, толстый такой, знаешь его?» «Фиг ли ты лезешь ко мне?» — рассердилась Маринка. Костик был младше ее на 2 года и не представлял интереса. «А че ты сразу как крыса-то?» Не обиделся Костик. «Понравился, да?» Маринка, выражая презрение, издала губами неприличный звук. Фудин вернул Егор Алексеевич к обучению. «Шеф, а линии это просеки?» «Да», — подтвердил Типалов. «Зеленые заброшены. По ним можно и не пройти, если старые заросли хламником. Желтые используются сейчас, но по ним перемещается техника, и там рисково. Красные – магистральные, для больших лесокараванов. На красные трассы лучше не соваться. Их регулярно протравливают кислотой, чтобы ничего не росло, и там дышать вредно». «Да как это все запомнить-то, Егор Алексеевич?» Весело огорчилась Талка. Крепкая, молодая и глазастая бабешка. Звали ее Натальей Назиповой. «Одна путаница. Если мужики кто что понял, так я лучше при таком буду». «Давай при мне, не пропадешь!» Тотчас встрял шутник Матушкин. «Ага», — скептически согласилась бойкая Талка. «Ты-то чё соображаешь, Витюра? Ты же на столовке разнорабочий!» «Ну и чё? Дров не полено, зато хуй до колена!» В Мотолыге засмеялись. Даже Егор Алексеевич как-то утробно хрюкнул. «Борзые вы, я, ребят, гляжу!» — заметил он и повернулся к третьей тетке, что сидела с краю и, похоже, всех побаивалась. «А ты чё молчишь? Как зовут?» «Булатова Вильма», — еле слышно произнесла тетка. «Чё за имя такое?» — буркнул Колдей. «С карты понятно?» «Я знаю карту», — сообщила Вильма. «Я уже была на командировке». «А чё не призналась, когда я спрашивал?» — удивился Егор Алексеевич. Вильма зажато молчала, уставившись себе в колени. «С кем из бригадиров ездила?» Вильма поколебалась. «С обрезом», — выдала она. «Мы за Красным Яром рубили. Обрезкин Артур Данилович. Тихо подсказал Типалову Фудин. Он на Московской живет. Знаком я. Оборвал его Типалов. Мотолыга, колыхнувшись, притормозила. «Алексеич, трасса!» Через плечо бросил Холодовский. Егор Алексеевич поднялся с места и полез к водителю. Просека вливалась в большую лесную магистраль. Эта трасса рассекала лес как река, широкая и укатанная. Красная она была не только на карте. Такие дороги регулярно разглаживали грейдерами и поливали кислотами, чтобы ничего не росло. Грунт приобрел кирпичный цвет, болезненно контрастирующий с живой и переменчивой зеленью леса. Холодовский уже взялся за рычаг, но Типалов предостерег. «Погоди, Саня, дозорный летит». Высоко над трассой стрекача пронесся маленький винтовой коптер. Все лесокараваны всегда гнали перед собой наблюдателя. На тот случай, если впереди упавшее дерево, авария или какой-нибудь спятивший чумоход. «Пропусти и поедем. Нам 2 километра. Затем отворот влево». Егор Алексеевич хлопнул Холодовского по плечу и полез обратно к бригаде. «На магистраль вышли», — пояснил он. «Запоминайте. Главное правило здесь — никому и никогда не загораживать путь. Иначе грохнут». За дальним поворотом нарастал глухой рев. А потом показался могучий тягач, многоосный балластный буксировщик. Его прямоугольная кабина выдавалась вперед, будто в неимоверном усилии. Спаренные колеса курились багровой пылью. Из задранной выхлопной трубы валил синий дым. Тягач прополз мимо стоящей мотолыги, и на мгновение лучи солнца сквозь окна пробили его пустую кабину на вылет. Вся лесная техника китайцев была беспилотной. И буксировщики тоже. Ревущий робот-тягач словно бы не обратил внимания на старую мотолыгу, не признавая ее ровней. За тягачом, бурно клубясь, волоклось бурое и длинное полевое облако. И в нем, как тени, замелькали грузные автовагоны-думбкары, доверху загруженные чурбаками. Караван пер по трассе с неумолимостью лавины. Равнодушный беспилотный буксировщик своим бронированным рылом сокрушил бы любое препятствие и столкнул бы обломки в сторону, чтобы довести свое стадо до цели. Люди в мотолыге поднялись на ноги, наблюдая за лесокараваном. Это зрелище впечатляло, но ни для кого не было новым. Караваны с древесиной шли на комбинат безостановочно, днем и ночью. Те, которые прибывали с запада, с диких хребтов, пересекали мертвую часть города 2 потоками, устремляясь к мостам на комбинат. Егор Алексеевич подумал, что сейчас самое время дать бригаде накачку. «Так и живем, братцы», — горько сказал он. «Кланяемся. Не страна у нас, а китайский лесоповал. Нас даже не грабят, нас ебут, как сучью морду. Так что помните, вожаков валить — значит родине помогать». Глава 10. Промзона. Этот выход с территории комбината никто не охранял. Он вел в гущу радиоактивного леса. В заборе из колючей проволоки были ворота с калиткой, а на столбе висела желто-черная табличка с предупреждением об опасности. Серега отодвинул засов на калитке и первым пошагал вперед. Лес тихо поднялся, весь сразу, высокий, словно волна цунами, и затопил дорогу мягкой тенью. Впрочем, это был старый лес, мощный, устоявшийся с воздухом и просветами. Под ногами на взломанном асфальте хрустел опад. Бурая хвоя, шишки, пожухлые листья, хворост. Проплыл мимо брошенный автобус на обочине. Весь в грязных потеках от дождей. Колеса спущены, за мутными стеклами зелень кустов, растущих прямо в салоне. Мить смотрел по сторонам, смотрел на Серегу, а Серега не оборачивался, думая о своем. Мить понял, что знает, о чем размышляет брат. О той черненькой девчонке с хвостиком. Вчера Серега показал Мите в своем телефоне 100 миллионов фоток этой девчонки. Да, Серега устроил это путешествие ради своей подружки, а не ради брата. Ну и что? Митя не обижался. Ему хотелось, чтобы у Сереги все сложилось хорошо. «Рюкзак по очереди будем нести», — буркнул Серега. «И они и шаг. Далеко нам идти? 10 километров, а то и побольше». Время от времени Митя замечал в лесу следы былой промышленности. То какое-нибудь бетонное сооружение, то облезлый бульдозер, то трубопровод на решетчатых опорах, то полуразрушенный железный ангар. «Это тоже еще зона завода?» — спросил Митя. «Хе!» — воскликнул Серега. «А тут везде зона комбината. Он же охуеть какой с размера. Там, где мы сейчас работаем, может, 1/4 с того, что было, может, и меньше. Сколько уж китайозы решили переоборудовать, а все остальное под лесом лежит». Внезапно лес расступился. И Митя увидел 2 грандиозных комплекса доменных печей. Точно ступенчатые храмы, затерянные в джунглях. На всех ярусах обоих комплексов, на спутанных переплетениях конструкций, торчали елочки и березки. С массивных балок и площадок свисали корни деревьев и волосатые пласты почвы. Над катастрофой весело сияло солнце. Казалось, домны ухнули в прошлое на столетие, но этого никак не могло быть. «Просто Атлантида», — признался Митя. Вид индустриального величия, безмерно сложного в своем изначальном предназначении, а теперь бессмысленного, будто забытая клинопись, поражал воображение Мити. Лес, точно океан, топил былые достижения цивилизации. И на первый взгляд казалось, что это распад существования, что простота тихо и неумолимо поглощает сложность. Однако Митя откуда-то знал, что на самом деле все не так. Это не лес вырос на заводе, а многомерность вбирала в себя то, что ограничено всего 3 измерениями. А Серега промолчал. Он никогда не слышал слова «Атлантида». Да и похер. У городских свои заморочки. Они шли дальше по территории комбината мимо руин. И Серега порой сверялся с картой в телефоне. Каменные и металлические развалины то почти исчезали в дикой зелени, то мощно выпирали на свет, не желая растворяться в чужой среде. Завод казался безвозвратно мертвым, а лес вечно живым. Серега сплоховал только один раз. Вывел их обоих в длинную полосу пушистых пихточек, чуть выше человеческого роста. Пихточки росли редко и почти не мешали идти. Серегу нисколько не насторожило, что слева и справа в земле мелькали концы шпал. Ну, старые железнодорожные пути и все. И еще слева тянулась стена цеха, покрытая сизыми пятнами лишайников. А справа стояла ограда из бетонных плит, увешанная побегами жимолости. И вдруг впереди что-то громыхнуло и тяжко заскрежетало. Над цехом взлетели птицы. «Шо за нафиг?» — вскинулся Серега. Из-за пихточек ничего нельзя было разглядеть, но земля чуть задрожала. Гулко клацнула, опять клацнула, опять клацнула. Явно приближалось что-то жуткое и огромное. И, наконец, над пихточками впереди всплыла широкая, как мост, балка передвижного промышленного крана на 4 опорах. «Ёптеть!» — охнул Серега. «Козловой кран ожил, зачумленный!» Стальная раскоряченная громада медленно катилась на Серегу и Митю, зажатых на ее пути стеной цеха и бетонным забором. Колесные тележки крана с шумом сминали мелкие деревца. Кабина, загудев, сдвинулась по балке, точно там кто-то прицеливался. С грузовой платформы вниз на тросах спускалась могучая крюковая подвеска, будто кистень. У злой воли, что овладела агрегатом, не было иного раздражителя, кроме Сереги и Мити. «Бежим назад!» — крикнул Серега. Они отчаянно кинулись обратно сквозь чащу пихточек. Козловой кран грозно катился за ними, раскачивая подвеску. Он словно перегородил все небо разлетом своих плеч. Серега малодушно опередил Митю, и Митю хлестнуло ужасом. Мягкие ветви били по лицу. Они перестали быть мягкими. Рюкзак шлепал по спине. Мите казалось, что еще миг, и холодно-безумная махина настигнет его и расшибет вдребезги огромной стальной балдой на тросах. «Туда!» — на бегу указал Серега. Он свернул через рельс к бетонной ограде. Одна плита здесь вывалилась, и Серега юркнул в пролом. Митя продирался сквозь заросли, отмахиваясь от веток. Он споткнулся у забора и застрял рюкзаком в дыре. Серега рванул брата на себя. Митя неловко выпал наружу. За проломом, вороша пихточки по ржавому рельсу, на колесах проехала исполинская опора крана. Они стояли в кустах у стены и тяжело дышали. А кран за оградой еще пару раз прокатился туда-сюда, словно отыскивал беглецов. «Пиздал я тупой», — сообщил Серега. «Не подумал за такой вариант». Митя уже знал о чумоходах, нападающих на людей, о машинах, которые спятили от радиации. У них перемкнуло электронику, и сбой программы заставляет их атаковать мнимую угрозу. Впрочем, иногда и немнимую. «Если автономные машины чумоходами становятся, так ведь и заводское оборудование тоже может очуметь», — сделал вывод Серега. Митя уже успокоился, хотя сердце его еще колотилось. «Откуда здесь электричество?» — спросил он. «Бризола полный подвал за годы наперла. А генераторы на заводе целые. Че еще надо заводу? Только мозгами ебнуться». Им обоим требовался привал. Серега посмотрел карту в телефоне. Через полкилометра находился какой-то пустырь. Пустырь — это хорошо. За густым березняком они вышли к железнодорожному переезду и здесь снова наткнулись на машины. Два мертвых стальных зверя застыли в кустах, будто изображали свою последнюю яростную схватку. Один агрегат был Мите понятен. Обычный маневровый мотовоз. Видимо, он ударил буферами в борт другому агрегату и соскочил с колеи. А другой агрегат выглядел причудливо и даже страшно. Трехкорпусный, на мощных паучьих ногах, он изогнулся в мучительной агонии, почти разорванный пополам. Но дрался, судя по всему, до последнего. Изломанный манипулятор, выпятив локоть с гидравлическим поршнем, дисковой пилой взрезал кожух на двигательном отсеке мотовоза. В воздухе висела суставчатая и неестественно длинная механическая рука с шипастой клешней захватом. Многоногий комбайн напоминал скорпиона. «Это Харвер», — пояснил Серега. «Лесорубный автомат. Угадай, кто из этих двух уродов чумоход?» Лесорубный комбайн-автомат казался пугающе агрессивным. Он больше соответствовал безумному понятию «чумоход». «Харвер», — сказал Митя. «Хренушки тебе», — с удовольствием возразил Серега. «Харвер культурно шел через переезд, а мотовоз его атаковал. Так что зачумленный тут мотовоз». Митя посмотрел на локомотив с опаской. «А в город чумоходы прорываются?» — спросил он. «Не-а», — Серег помотал головой. «Они дохнут под решетками». Обогнув место битвы, Серег повел Митю дальше в лес. Пустырь был заводской промплощадкой, засыпанной доменным шлаком. Здесь стояли мятые контейнеры и автоприцепы на сдутых колесах. Серега и Митя расположились на обочине в траве под высокой крепкой сосной. Серега принялся рыться в рюкзаке, а Митя привалился к сосне спиной. «А что делал на заводе лесорубный автомат?» — спросил он у Сереги. «А что он еще может делать? Пироги стряпать?» Серега был поглощен содержимым рюкзака. «Он лес рубил. Его с 8 лет весь вырубают. Че добру-то пропадать, когда рядом комбинат? Да где, блядь, пластырь?» Митя сидел под сосной и озирался. Этот лес вокруг. Ему не больше 8 лет? Не может быть. Такой зрелости фитоциноз достигает лишь годам к 50, не раньше. Сергей напутал. или же ляпнул, что попало. Серег нашел пластырь, стащил кроссовку и носок и наклеивал пленку на свежую мозоль. Митя почувствовал, что ему припекает спину, и пошевелился, пристраиваясь поудобнее. И лишь потом сообразил, что под спиной у него сосна, а не труба с горячим паром или водой. Митя перевернулся и потрогал ствол дерева ладонью. Сосна и вправду была горячая. «Сергей, что это?» – изумленно спросил Митя. «Сосна горячая». А солнце нагрелось. Серега натягивал кроссовку. «Нет», – уверенно ответил Митя. «Не настолько же. Проверь». Серега потрогал сосну. «Обычная. Горячая». Серега снова потрогал сосну, а потом внимательно посмотрел на Митю. «Чё ты на меня так смотришь?» – заподозрил неладное Митя. «Слышь, Митяй», – осторожно произнес Серега, – «а ты ведь облучился, пока пёр с Ямантау до магнитки». «Знаю», – с вызовом сказал Митя. Он старался не думать об этом. Вот вернется домой, обследуется, и тогда будет ясно, большую ли дозу он набрал, и что ему делать дальше. Серега закинул голову, разглядывая сосну. Здоровая, прямая, крепкая. Ветки с хвои растворяются в сине-золотом сиянии полуденного неба. Эта сосна наверняка вожак. Главное дерево в округе. Царь окрестного леса. Дерево, без которого древесина других деревьев не превратится в бризол. Дерево, из которого производят пиродендрат, если, конечно, бригадир найдет вожака, срубит, вывезет к дороге и сдаст городским закупщикам. «Митяй!» Серега сообразил, что ему лучше скрыть от брата свои чувства. «Митяй, ты того, ты бродягой стал. Только бродяги могут вожака с других деревьев отличить. Вожак для них горячий». Глава 11. Дорога на Банное. 2. Увязая гусеницами на топком берегу, мотолыга медленно заползла носом в бурую воду озера и остановилась. Двигатель тихо клокотал. Через дверку в стальном коробе Типалов и Холодовский вылезли на капот. К правому борту вездехода была прикреплена гофрированная труба из толстой резины. Типалов вытащил ее из зажимов и подтянул вперед. Холодовский задрал крышку трансмиссионного отсека и присоединил горловину трубы к фитингу насоса. Типалов сбросил другой конец трубы с мотолыги в воду. Озеро лежало на полпути между магниткой и горами. За кромкой леса на далеком берегу поднимался пологий и промятый хребет, темно-синий на фоне золотого заката. Сопел и всхлипывал насос. В камышах крякала утка. Егор Алексеевич вернулся к бригаде. «До войны обычное озерцо было, ничего такого», — пояснил он. «Потом лес с радиацией вырос, деревья падали в воду, гнили. Понятно, что и вожаки тоже. Пошел процесс, как в конвертерах на комбинате. Теперь это охрененная лужа бризола. Бесплатная заправка для всей техники на округе. Только воду надо отжать и бризол отфильтровать. Подождем, Алеха, пока баки заправятся». «Жрать уже охота», — пробурчал Колдей. «Может, бутербродики сделать?» — спросила у бригадира Алена. «Давайте, девушки», — согласился Егор Алексеевич. «Назипова, достань консервы», — сразу же распорядилась Алена, деловито одергивая на себе синий спортивный костюм. «Мариночка, где ножики?» Костик стоял и глядел поверх короба. «А кто там еще заправляется, дядя Егор?» Вдали виднелся другой вездеход, беспилотный, на 6 толстенных колесах, с двухколесной цистерной на прицепе. Сунувшись рылом в озеро, он тоже выкачивал бризол через длинный хобот заборника. Звука его двигателя слышно не было. Все заглушали урчание насоса в капоте мотолыги и плеск воды, которую выбрасывала из патрубка фильтра. «Просто бункеровщик», — пожал плечами Егор Алексеевич. «Может, чумоход? Дай шарахну с базуки!» — мгновенно загорелся Костик. Я в школе на сборах лучше всех стрелял. Не нападает же, сказал Матушкин. Ну и сиди на жопе ровно. Егор Алексеевич, кряхтя, достал откуда-то планшет и начал проверять. Не, наконец сообщил он. Обычный агрегат. Зарегистрирован в сети как заправщик с делянки на Кужагуле. А что, если нормальные комбайны повзрывать? Не унялся Костик. Платят-то ведь по шильдерам. Шильдерами назывались большие металлические пластины с логотипом и номером. Они крепились к лобовой части любой машины. Их отдирали от уничтоженных чумоходов и сдавали на комбинате, как отчет о командировке. По добытым шильдерам высчитывали размер премии для бригады. «Шильдеры по базе смотрят», — тотчас разъяснил Фудин. «Исправная машина на связи с регистрационным центром. Если контролеры на комбинате увидят, что бригада уничтожила исправную технику, то наложат штраф». «А чумоходы тоже можно отследить?» — спросила Маринка. Выскочка Фудин ей не нравился. Но она хотела понимать, как устроена работа бригады и как командует бригадир. Она ведь тоже будет бригадиром. «Зараженные машины отключаются со связи с центром, чтобы их не деактивировали дистанционно», — охотно ответил Фудин. «Гляжу, я тут не нужен», — недовольно заявил Типалов. «Все, сами знаете». «Молчу, шеф», — быстро покаялся Фудин, подняв руки, будто сдавался. «Указчику хуй за щеку», — угодливо хохотнул Матушкин. Талка раздала бутерброды с консервированной рыбой. «Эй ты!» — жуя окликнул Вильму Булатову Колдей. «Сколько обрез платил с вожака?» Он имел в виду бригадира Обрезкина, с которым ездила Вильма. «Чё, блядь, за бунт на борту?» — вскипел Егор Алексеевич. «Один слишком умный, другой слишком бедный. Чё-то не устраивает, так пиздуйте домой, долбоёбов не держу. И ковыряться в своём деле не позволю». Бригада притихла. 75, покорно ответила Колдею Вильма и отвернулась. В это время насос остановился. «Баки полные», — сообщил Холодовский. Гневно сопя, Егор Алексеевич вслед за Холодовским полез наружу. «Разбушевался начальник», — негромко сказала Талка. «Страсти!» «Шлифанули нас», — весело спросил Матушкин у всех. Он был не крупный мужичонка, но какой-то ладный, хотя и помятый. Он вдруг скорчил небритую морщинистую физиономию, отвесил нижнюю губу, как Егор Алексеевич, и, словно по волшебству, превратился в бригадира. «Хозяйство вести, не мудянь трясти!» — проворчал он голосом Типалова. «Идите нахуй мелкими шагами!» В мотолыге покатились с хохота. Даже Алена смущенно прикрыла рот ладошкой. Так точно Матушкин передразнил сердитого бригадира. «А ты мудак!» — без улыбки проворчал Колдей. Типалов и Холодовский убирали трубу насоса на место. Потом Егор Алексеевич пролез к рулю мотолыги. «Здесь слякотное комарье с болотины!» — через плечо бросил он. «Переедем на нормальную поляну, где ночевать удобнее». Мотолыга выпустила синюю тучу дыма и попятилась, чавкая гусеницами. За горами сочно багровел закат. Озеро, покрытое бурыми разводьями бризола, отражало его неровно, нервными пятнами румянца. Развернувшись, мотолыга ломанулась вдоль берега сквозь густую поросль ивняка. А за ивняком распахнулась луговина с невысоким обрывчиком к воде. Для гусеничных машин подход к озеру здесь был неудобен, а для шагающих в самый раз. И в высокой траве луговины, озаренные мрачным светом заката, лежали два мертвых комбайна, похожие на гигантских раздавленных пауков. Егор Алексеевич вывел мотолыгу к обширной проплешине со следами колес и гусениц. Бригады давно уже облюбовали это место для ночлега. Сбоку был выложен из камней очаг. В нем чернели угли и обгоревшие консервные банки. В траве угадывалась куча мусора. Валялась автопокрышка. Егор Алексеевич остановил мотолыгу, переключил двигатель на холостые обороты и перелез в отсек к бригаде. «Значуем тут», — пояснил он. «Обзор хороший и обдувает с озера». Бригада задумчиво разглядывала взорванные машины вдали, будто поле боя, на котором остались погибшие танки. «Дядь Егор, это чумоходы?» — спросил Костик. «Они...» «Страшные-то какие!» — призналась Талка. «Что они и ночью нападают?» — поинтересовалась Маринка. «Они же роботы, муха. У них нет дня и ночи. А тут у них водопой». «Надо на ночь дозор выставить, да, шеф?» — тотчас сказал Фудин. «Вот всегда у мужиков ночью какие-то свои дела», — опечалилась Талка. «Дозор выставить», — усмехаясь, передразнил Фудина Егор Алексеевич. «Ног-то в темноте увидишь. Хороший бригадир, братцы, на любой случай хитрую приспособу имеет. У меня радар есть. Незаметно чумоходы к нам не подойдут. Не надо никому всю ночь караулить». «Обнадежил Егор Алексеевич», — двусмысленно улыбнулась Талка. «А чумоход быстро передвигаются», — все допытывался Фудин. «Быстрые они только в лесу, в буреломе, когда человек сам еле пролазит. Там чумоход догонит. А на ровном месте он километров 15 на час бежит, не больше. Ног-то много. Пока переставит каждую, человек со своих двоих втопит, как ракета». В сумерках, что наползали на поляну, даже ближний чумоход сложно было рассмотреть в подробностях. Над травой рисовался только общий контур машины. Переломленный позвоночник, развороченный взрывом моторный отсек, острые углы вздернутых коленей, дырявая кабина и стрела с бессильно разъявленным челюстным захватом. «Саня, давай решетку разворачивать», — позвал Типалов-Холодовского. Верхнюю панель интерфератора можно было перекинуть на шарнирах в сторону, будто обложку книги. Рядом с бортом вездехода появлялось защищенное пространство. Этот участок вполне годился для лагеря. «Дядя Егор, пусти посмотреть на чумоходы!» — взмолился Костик. «Куда ты?» — испугалась Алена. «Там радиация!» «Мам, да у меня еще 50 часов!» Костик потряс рукой с таймером на запястье. «Че ты вечно ничего не даешь?» «Поздно, Константин», — строго произнес Егор Алексеевич. «Темнеет уже. Завтра сам все покажу. Тут не только эти два. В лесу еще несколько штук есть». «Да вы че?» — разозлился Костик. «Вот же они! Тебе бригадир запретил. Я у него не работаю. Я без вашего разрешения пойду». «Алена, уйми своего углана», — рявкнул Егор Алексеевич. Ему не нравилось, когда в командировке своевольничают. Даже если и безвредно. Дело было не в том, что покушаются на власть бригадира, а в том, что тревожат лес. Лес — это дикий зверь, и его лучше не дразнить. «Ну-ка тихо!» — зашипела на сына Алена. «Или никогда больше тебя с собой не возьму!» «Да не бери, нахуй надо!» — обиженно крикнул Костик. «Я все равно схожу ночью, когда вы задрыхнете!» «Обосрешься? Не возвращайся!» — предупредила его Маринка. Глава 12. Котлован. Их запрограммировали выкопать котлован определенных размеров, и они взялись за дело. А потом котлован стал не нужен, и эти машины оказались просто брошены. Забыть о них было дешевле, чем разбирать и утилизировать. «Китайцы всегда так делают», — пояснил Серега. «У них все машины как гондоны, одноразовые, а мы для них помойка». Но машины продолжали работать. Сошедшие с ума от радиации, они копали котлован за котлованом с бессмысленным механическим упорством. «Штук 10 уже выкопали», — хохотнул Серега. «Один котлован роют, а грунт в другой котлован сваливают, в предыдущий. Охренеть, трудозатраты!» Митя не вникал в пояснение брата. «Это еще что?» — разглагольствовал Серега. «Говорят, на Сибае, в медных шахтах, до сих пор комбайны уцелели. Под землей-то они в натуре озверели. А возле Челябы какой-то карьер остался. И там агрегаты мрамор пилят. Никто оттуда не возвращается. Так что, Митяй, наш зоосад еще не самый обосранный». Митя прислушивался к своим ощущениям. Что в нем изменилось? Вроде бы ничего. Хотя он ведь почувствовал тепло сосны. Он бродяга. Мите сейчас было страшнее, чем тогда, когда на них с Серегой поехал козловой кран. Неужели он жестоко облучился? Неужели он обречен? Митя истово убеждал себя, что там, в большом городе, где он живет по-настоящему, уже давным-давно научились лечить людей от радиационного поражения. Ведь столько лет после войны пролетело, наука и медицина развивались. Чем еще объяснить легкомыслие Сереги, кроме спокойствия за брата? Меж деревьев впереди засверкало солнце. Там был котлован, а не лес. Серега и Митя остановились на краю. Прямоугольный котлован в длину вытянулся, наверное, на километр, а в ширину был 300 метров. В глубину с 5-этажный дом. Противоестественный, какой-то инопланетный провал тихо дышал прохладой. Объем пустого пространства воспринимался так остро, что поневоле влекло шагнуть с обрыва. На дальней стороне, на дне и на террасе работали 2 экскаватора. К ним и шли самосвалы. Съезд на дно котлована выглядел как широкая, постепенно углубляющаяся траншея. «Короче», — сказал Серега, — «я выяснил, как лючонги устроены. Ну, самосвал китайский. Задача такая. Влезем в кабину. Я отрублю автоматику и переключу на ручное управление. И потом двинем на Банное озеро, где мы должны перехватить Типалова. Там все бригады проезжают, которые в горы. Пешком туда мы бы 2 дня перли и опоздали. А на чонге к вечеру прикатим». Серега решительно направился к выемке, спуску в котлован. «Спрячемся сбоку», — на ходу излагал он свой план. «Дождемся самосвала с карьера. Груженные они ползут медленно. И когда пойдет мимо, заскочим на лесенку. Я первый. Если не успеешь за мной, пиздуй вниз. Там подберу тебя». Серега заметил, что Митя подавлен. Понятно, испугался быть бродягой. Ничего, как-нибудь потом устаканится. А сам Серега был воодушевлен тем, что стряслось с его братом. Бродяга – это решение всех проблем Типалова. И Сереге с таким братом обеспечено в бригаде место рядом с бригадиром, значит, рядом с Маринкой. Чего он хотел? Круто, блин. Сереге казалось, что он ловкий и удачливый. Ему все по силам. Все у него получится легко и быстро. Широкая траншея становилась все глубже. Справа и слева поднимались неровные стенки. Отчетливо запахло сырой, тяжелой могильной землей. Дно траншеи было намертво утрамбовано грузовиками весом в 100 тонн. В ребристых отпечатках колес, огромных, как следы динозавров, блестела вода. «Вот нормальное место», — указал Серега. Плечом к плечу они втиснулись в рытвину, оставленную в стене траншеи грубым ковшом экскаватора. «Не очкуй», — успокоил брата Серега. Снизу из котлована в ущелье выемки уже въезжал самосвал. Квадратная морда исполинской машины загородила, похоже, весь проем траншеи. Выло, обросшее грязью, сопло воздухозаборника. Рокотал могучий дизель. В спаренных колесах гудели электродвигатели. Вместо бампера у гиганта была широкая рама с батареей прожекторов. Стекла в рулевой рубке от вечной пыли помутнели, словно самосвал и вправду сошел с ума. Козырек кузова накрывал кабину, как нахлобученная на глаза кепка. Грузовик приближался с многообразным шумом, с пыточным хрустом грунта под протекторами. Он казался уже не механическим, а геологическим чудищем. Митя и Серега поневоле затаили дыхание. Загородив весь белый свет, мимо проплыла глыбище капота, покрытое ржавчиной и лишайниками. Потом колесо, высотой в 2 человеческих роста. Потом выпуклый и грязный топливный бак. Потом еще одно колесо. И, наконец, где-то вверху край кузова. А лестница в кабину у самосвала находилась с другой стороны. Прижимаясь спинами к земляной стенке, Серега и Митя глупо стояли в туче бризолового чада. Лючонг неторопливо уползал вверх по траншее. Митя молчал. Серега тоже молчал. А потом, наконец, взорвался. «Я, блядь, не обязан знать, с какого бока на него залазят!» Он вывалился на дорогу и сердито потопал вниз. Митя догнал брата лишь на дне котлована. Дно взрытое, все в буграх и ямах, было исполосовано колеями самосвалов. После вездесущей пышности леса здесь было как-то пугающе безжизненно. Глина, щебень, лужи, земляные вывалы, следы когтистых ковшей. Бурые и отвесные борта котлована резко ограничивали пространство. Сырость холодила до озноба. «Туда пойдем». Серега сердито махнул рукой на дальний край, где экскаватор с длинной решетчатой стрелой наваливал грунт в кузов еще одного самосвала. «Пока стоит под погрузкой, я проберусь и заскочу». Серега оглянулся на Митю, вдруг развернулся полностью и попятился. «Ё-моё!» — охнул он. «Сзади прёт!» Митя послушно посмотрел обратно. Из траншеи, покачивая квадратной башкой, выезжал еще один лючонг. Пустой, словно бы голодный. Хотя это было невозможно. Митя и Серега одинаково почувствовали, как машина цепко ощупывает их ультразвуком, определяет препятствие на пути или объект для устранения. Они – люди, угроза. Им здесь не место. Их требуется уничтожить. Раздавить колесами. Лючонг выбросил струю выхлопа и сошел с колеи, нацеливаясь на врагов. Митя понял, что сунуться в котлован было дурацкой идеей. Лицо у Сереги стало хищным и жестким. «Ну, сам напросился», — сквозь зубы процедил он. «Что ты задумал?» — насторожился Митя. «Давай, Митяй!» — Серега принялся стаскивать с него рюкзак. «План, значит, такой. Сейчас этот говновоз подъедет поближе, а я отбегу, а ты еще подпусти его к себе. Потом чеши куда-нибудь. Он за тобой погонится. На меня у него радиус поворот не хватит. А я сбоку подлечу и влезу на него». «А почему я должен быть приманкой?» — возмутился Митя. «А ты умеешь его автоматику вырубать? Ну и не мороси!» Спорить с Серегой не имело смысла. Они смотрели, как огромный грузовик, переваливаясь на ямах и буграх, увеличивается в размерах. Воют компрессоры, рокочет генератор, комья земли падают с колес. Казалось, что машина угрожающе выдвинула челюсть. Прожекторы на раме были как зубы. Лючонг, не мигая, вперился в Серегу и Митю круглыми соплами, будто иступленным взглядом мертвых глаз. На капоте грузовика за оградой рабочей площадки росла какая-то трава. Серега хлопнул Митю по плечу и бросился в сторону. Митя остался один на один с непобедимым дизельным мамонтом. Внутри у Мити все тряслось. Он успел подумать о Сереге с ненавистью. Как легко Серега рискует и его, и своей жизнью. Серега — сволочь. Это ведь он, долбанутый придурок, решил заполучить самосвал. Это он привел Митю сюда, в карьер. А теперь на Митю наваливается озверевший великанский чумоход. Митя метнулся прочь от самосвала. А Серега в этот раз не ошибся. Мозги у самосвала были устроены просто. Машина считала не расстояние до цели, а свой путь. И до Мити по прямой ей было ближе, чем до Сереги по дуге. Оглянувшись, Серега увидел, что Митя бежит куда-то к борту карьера, а самосвал катится за ним, забыв о другом враге. И Серега тотчас развернулся. Нельзя было терять время. Кроссовки вязли в рыхлом грунте. Рюкзак бил по спине. А чертов грузовик ехал не так уж и медленно. Хрен догонишь. Серега выкладывался на полную, задыхался. Он огибал земляные кучи и ямы, прыгал через рытвины с водой, а грузовик впереди раскачивался, точно корабль на волнах. Серега перестал его бояться. На финальном рывке он бежал уже рядом с неимоверным колесом, с которого на него сыпались ошметки грязи. Наконец, почти сгорая, Серега бросил себя вперед и ухватился за шершавую ступеньку лесенки. Он взвился наверх на огороженную леером площадку возле рулевой рубки. Эту площадку, прикрытую козырьком кузова, не омывало дождями. И здесь скопился всякий мусор, земляной прах, а на нем выросла чахлая трава. Серега дернул дверь в рубку. Заперто. Локтем Серега вышиб из прогнивших уплотнителей пластиковое стекло, влез в щель рукой и отщелкнул замок. Из рубки пахнуло застойной вонью, сразу и растительной, и синтетической. Все в рубке, панель управления, руль, кресло, окна и пол, было окутано какой-то невесомой зеленой паутиной, маховыми нитями. Экраны мониторов светились сквозь живую волокнистую пряжу. Серега брезгливо содрал эту пакость руками и на приборной панели оголил секцию автоматики. Секцию надежно защищала металлическая крышка. И ключа от нее у Сереги, конечно, не имелось. Серега злобно врезал по крышке кулаком. За Митю он сейчас не боялся, а Мите он и не вспомнил. В этом котловане у него все получалось через жопу. Так неужели, блять, он конченый лох? А Митя в это время понял, что угодил в западню. Митя убегал от чумохода к стене котлована. Он надеялся вскарабкаться по откосу, будто забраться на дерево, спасаясь от волков. И обманулся. Красновато-сизый, как мясо откос, был сложен из плотной хрящеватой глины. И по нему струилась вода из верхнего водоносного пласта. У подножия стены образовалось болото. Жидкий глиняный творог. Вряд ли у Мити получилось бы преодолеть это месиво и подняться на скользкий обрыв. Тупик. Митя не знал, что делать. Он стоял у края болота и с ужасом смотрел на прямоугольное рыло грузовика, словно искаженное презрительным оскалом. Грузовик подползал все ближе и ближе. Митю гипнотизировали титанические колеса, вздутые рубцы их протекторов. Взрытое дно котлована, чистокол ельника на гребне дальнего обрыва, безлюдье искалеченной радиоактивной земли. В ослепительной синеве неба вокруг солнца пылало жгучее кольцо. Сейчас безумная и тупая машина раздавит его, Митю, как лягушку. В голове у Мити звенело. «Где этот гад Серега? Почему не выручает?» Митя понял, что он должен сделать. Клиренс у Лючонга здоровенный, наверное, в метр. Надо лечь под самосвал, другого способа спастись нет. Митя мгновенно представил это. Самосвал накатывается, заслоняет небо, и Митю плющит ощущение неимоверной тяжести над головой. Сверху нависают промасленные глыбы грязи, облепившие механизмы. Два чудовищных колеса грузно плывут слева и справа, будто солнечные затмения. А потом плывут еще два колеса. Сумеет ли он, Митя, совершить такой трюк? Но Мите не пришлось испытывать свою выдержку. Морда Лючонга надвинулась на него и вдруг замерла. Лючонг остановился. Митю окатило странное чувство, что чумоход опознал в нем существо, которое никак нельзя уничтожать. Хотя, скорее всего, машина лишь помедлила на мгновение, изучая болото, не опасно ли. Неважно. У Мити появился шанс не бросаться под колеса. Неподвижный грузовик не собьет его смертоносным встречным ударом, и можно попробовать запрыгнуть на капот. Митя метнулся к самосвалу и сиганул на раму с прожекторами, на разгоне забросив на нее и правую ногу. Вцепился в железяки и подтянулся. Все, он на капоте. Сквозь вентиляционные прорези в корпусе на него дул обжигающий жар радиатора. Лючонг еще стоял на месте, в холостую рокоча дизелем. Хватаясь за горячие прорези, Митя принялся карабкаться по морде грузовика наверх. Лючонг стравил тучу бризолового дыма и попятился, со скрипом поворачивая колеса, а Митя уже держался за стойку ограждения. Он перемахнул через леер и очутился на площадке под козырьком кузова. Дерн, травка, безопасность. Дверь в рулевую рубку была распахнута. Серега, скорчившись над панелью управления, ножом пытался отколупнуть крышку на секции автоматики. Увидев Митю, он распрямился в изумлении. «Митяй!» — с облегчением выдохнул он. Не говоря ни слова, Митя врезал ему кулаком в глаз. Глава 13. Дорога на Банное. 3. Мотолыга качнулась на рессорах и тормознула возле комбайна, почти борт к борту. На раннем солнце разбитый агрегат не казался таким страшным, как ночью. Да, здоровенный, в полтора раза длиннее мотолыги, шестиногий, коленями назад, но все равно не дракон. Правые ноги подогнулись, а левые, распрямившись, уперлись в землю, и комбайн лежал на боку, словно дохлая лошадь. Кабина перекосилась. Средний отсек был разворочен взрывом. Над травой зависла в воздухе огромная раскрытая лапа челюстного захвата, будто исполинский железный цветок, надломленный, поникший, истлевший до скелета. Мертвая машина обросла плесенью. В щели и впадины сеталических корпусов ветер уже нанес пыль, и там росли мелкие желтые цветочки. «Это форвардер, попросту форвер», — сказал Егор Алексеевич. Бригада, стоя в мотолыге, разглядывала комбайн поверх края короба. «На лесоповале форвер своей клешней поднимает бревна и складывает к себе на трелевочную раму. Вот она, вся покореженная. Как наберет полный комплект, утаскивает с лесоповала на верхний склад. Так называется рабочая площадка. Там автопогрузчики пилят бревна на чурбаки и грузят в колесные вагоны. Их увозят на нижний склад. Он всегда рядом с магистралью. Приходит буксировщик, цепляет состав. И привет. По магистрали вперед на комбинат». «Бочин-то ему миной залепили?» — спросил Костик. «Миной», — подтвердил Типалов. «Хороший был выстрел, правильный. Дебилы с новеньких часто по кабине целят. А тут стрелял мужик опытный, сразу всадил в моторный отсек. Бить надо по моторному отсеку, поняли?» «А чё не по башне?» — спросил Колдей. «Тебе по башне дать, раз чё-то изменится?» — сказал Матушкин. Мотолыги засмеялись, а Колдей сунул кулаком Матушкину в плечо. «Кабина для ручного управления», — пояснил Егор Алексеевич. «А все агрегаты с автоматики. Кабин так, на память осталось. Наших-то к своей технике китайцы не подпускают, а сами не желают под радиацию лезть». «И кто его подбил?» — не унимался Костик. «Партизаны?» «Партизаны минами взрывают, а не стреляют. Стрелять опасно». «Ссутся рыпаться на такие пиздяблы?» «Костик!» — укоризненно протянула Алена. «Бригада майора сработала. Тут натоптанный водопой у чумоходов. Майоровцы и напоролись на двух форваров. Это и вон тот». Егор Алексеевич, повернувшись, указал пальцем на второй разбитый комбайн поодаль. «Троих с бригады чумоходы клешнями перекусили. Четвертого помяли, пока их самих не пожгли. Там на опушке могилы. Увидите сами, когда в лес пойдем». «А мы в лес пойдем?» — испугалась Талка. «Я еще харверов должен показать, а не в лесу. Вам надобно знать, как эти зверюги выглядят. А то киксанете при встрече и других подставите. Саня!» Егор Алексеевич окликнул Холодовского, сидящего за рулем. «Давай, к крестам!» Грубо тарахтя движком, мотолыга по высоким травам поплыла к лесу, будто корабль к берегу. За ней по луговине тянулся развороченный след. «Егора, я лучше на машине посижу», — попросила Алена. «По караулю». «Твое дело, Алена». Мотолыга остановилась на опушке, а бригада слезла и двинулась в лес. Могилы прятались за малинником. Кресты уже обветшали. Древесина, способная разлагаться в бризол, была рыхлой и непрочной. Бригада неловко потопталась рядом с осевшими холмиками. Никто не знал, как себя вести. «В общем, слушайте, что я говорю», — еще раз заявил Егор Алексеевич. «Вас же, дурней, сберечь хочу. На командировке сгинуть — плевое дело». «Мертвяки под землей уже клумбарями стали», — вдруг ляпнул Костик. «Шеф, про клумбарей сказки?» — сразу спросил Фудин. «Нет», — сказал Егор Алексеевич. «В лесу ничего не сказки». Он огляделся. Лес как лес. Всего понамешано. Рябины, сосны, подрост, упавшие стволы, папоротник, солнечный полусвет. И дятел вдали стучит. Но обыденность леса была обманчивой. Лес мутировал. Не изменившись внешне, он превратился в тихий и опасный мир. Опаснее, чем сумасшедшие комбайны, шастающие где попало. Угрозу, что таилось в лесу, не расстрелять из базуки. Порой ее даже не почуешь. От нее только одно спасение – бегство. «Дальше идем», – распорядился Егор Алексеевич. «Че, радиацию хапать?» Костик помедлил, чтобы взрослые скрылись за деревьями, и повернулся к крестам. Ему интересно было, крепкие ли они. «Кибодачи!» – прошептал Костик и встал в стойку карате. А потом нанес удар ногой с разворота по перекладине креста. «Маваши герия!» Нога срубила перекладину. Удовлетворенный Костик устремился за бригадой. А бригаду теперь вел Холодовский. Автомат он взял с собой, повесив на плечо. Строго поблескивая очками, Холодовский шагал аккуратно и четко. Он рассказывал, будто читал по книге. Рубку леса производят лесорубочные комбайны. Они организованы в сложные системы. Каждый комплекс машин обрабатывает свою площадь, делянку. Комплексы полностью автономны. Заправщик доставляет топливо. Обслуживающий агрегат меняет расходные части. «Так говоришь умно, прям замуж хочу», — восхитилась Талка. Матушкин морщил щетинистую физиономию, соображая, как бы ему съехидничать. Но ничего придумать не мог. «А на лесоповале, значит, людям делать нечего», — уточнил Фудин. «На площадях, где идет вырубка, людям вообще запрещено появляться. Комбайны автоматически стреляют по любому движущемуся объекту. Так их программируют китайцы». «Зачем?» — спросил Фудин. «Война же», — усмехнулся Егор Алексеевич. «Китаёз боятся, что наши партизаны всю их технику угрохают. И останутся они без древесины». «А почему комбайны друг в друга не стреляют?» — допытывался Фудин. «Есть технология определения чумохода», — ответил Холодовский. «Суки! Да, дядя Егор?» — всунулся Костик. Пока мужики были заняты разговором, Вильма осторожно отдалилась от бригады. Остановившись, она немного подождала и вытащила телефон. После вызова по экранчику потекли волны радуги. Затем появился тот, кому Вильма звонила. Красивый молодой мужик с коротко подстриженной черной бородой. «Привет», — тихо и стеснительно сказала ему Вильма. Она держала телефон мягко, будто руку любимого. «Привет, мышонок», — широко и белозубо улыбнулся мужик. А Колдей тоже приотстал. Ему все эти базары были похуй. Перетирают что-то там свое, ну и насрать. Его интересовала баба. Он рассчитывал, что Талка или Вильма все равно отлучатся по нужде. Дура же. И он не прогадал. Сначала он потерял Вильму из виду. Попер влево через кусты. Ломанулся правее, где за деревьями светлело призолевое озеро. И, наконец, увидел бабу. Она прислонилась плечом к сосновому стволу и говорила в экран телефона. «Ночью я тебе звонить не буду. Страшно уходить в темноту. А так все нормально. Мы на озере перед Кужагулом. Вечером будем на банном». Колдей успел заметить на экранчике чернобородого мужика. «Бродяга-то с вами?» — поинтересовался мужик. «Нет, бродяги нету. Бригадир не говорил, откуда он возьмется». Колдей, не скрываясь, пошел прямо к Вильме. «Кто там у тебя?» — угрюмо ухмыльнулся он. «Ёбарь твой!» Вильма, побелев от испуга, быстро нажал на сброс. «Стучишь другому бригадиру», — догадался Колдей. «Это мужу», — беспомощно произнесла Вильма. «Видел я твоего мужа, он не такой». «Я мужу звонила», — упрямо повторила Вильма. Колдей помолчал, рассматривая бабу. «Мелкая, но покатит. Если шпионит, оно и лучше. Не будет целку строить, сразу даст». Колдей встречал Вильму на комбинате и знал ее мужа, алкаш. На Вильму ему было плевать. Колдей с ним был согласен. Он с первого взгляда угадал в Вильме жертву по жизни. Таких безответных, как она, все имеют и давят. Значит, здесь, в командировке, он тоже ее поимеет. Хуже других он, что ли? Вильма поняла намерения этого дюжего и тупого мужика. Их несложно было понять. И лицо у Вильмы будто окаменело в тоске. Все всегда одинаково. И дома, и в командировке. Она никуда не убежала. Ее опять пользуют. Но сейчас у нее хотя бы есть ради чего смиряться перед этим скотиной. Солнце высвечивало перья папоротника. По сосне скользнула белка. В кронах чуть шумел ветер. Колдей принялся расстегивать штаны. «Ртом поработай», — обыденно велел он. «Тогда не сдам тебя». Не поднимая лица, Вильма послушно опустилась на колени. «Только за волосы не хватай», — глухо попросила она. А бригада тем временем вышла к другому разбитому комбайну. Он тоже был трехкорпусным и шестиногим. Только ноги у него были как у паука, чтобы пробираться через лесные завалы и сохранять равновесие на склонах. От среднего отсека с кабиной остался лишь остов, изуродованный взрывом. Оторванный двигатель краем вывалился из брюха вместе с трубами и железяками трансмиссий, будто потроха выпали. Но упрямый комбайн все равно устоял, не поддавшись смерти. Под ним зеленели кусты боярышника, а сквозь вывихнутое колено проросла тонкая осина. «Ну и хрень жопа набекрень!» — хохотнул Матушкин. «Это Харвестер», — пояснил Холодовский. «Основной агрегат комплекса. Он определяет дерево для рубки. С помощью чокерного захвата очищает его от ветвей и срезает вершину. После этого циркулярной пилой отделяет ствол от корня. Готовое бревно падает на землю. Харвестер перемещается дальше по делянке, к следующему дереву. А бревна за ним подбирает форвардер». «Вот циркулярка на манипуляторе». Егор Алексеевич пошлепал ладонью по громоздкому механизму с цепной передачей к широченному стальному диску, зубчатому и ржавому. «А это чокер на стреле». Длинная раскладная стрела комбайна, изгибаясь в суставах, тянулась по траве далеко в сторону, похожая на откинутую руку в боксерской перчатке. Перчаткой был чокер, сложный механизм, вроде широкого стального кулака. Холодовский вскарабкался на корпус Харвестера, чем-то заскрежетал и, обернувшись, показал какое-то растопыренное пластиковое устройство. «Обратите внимание на это». «Че за пиздюлина от часов?» — удивился Матушкин. «Коптер», — сказал Холодовский. «Их у Харвестера три штуки. Летают и сканируют делянку, чтобы определить тактику обработки. Если вдруг увидите такой в воздухе, знайте, что где-то рядом находится Харвестер». Огромный мертвый комбайн стоял перед людьми, грозный даже после гибели. На его корпусе расползлись белесые лишайники. Кое-где из пробоин торчала травка, но выпуклые сеталические бока еще местами блестели под солнцем, как латы на убитом гладиаторе. Харвестер умер, но не смирился с поражением. И его посмертное упорство до сих пор внушало страх, потому что хищная машина и при жизни живой не была. «Ну что, напугались до хрена?» — весело спросил Егор Алексеевич у бригады. «Тот, братцы!» Он назидательно поднял палец. «Запоминайте, бзди, но бди. А сейчас все, урок закончен. Шуруем к мотолыге». Глава 14. Дорога на Банное. 4. Не рискуя форсировать реку в темноте, они остановили самосвал на берегу. Всю ночь машина рокотала дизелем вхолостую, а они спали на капоте, на огороженной площадке возле рулевой рубки. Серега прихватил из дома два байковых одеяла. Одно он постелил поверх дерна, другим укрыл себя и Митю. Все равно было холодно. Они прижимались спинами друг к другу. Митя проснулся на восходе. Низкое солнце освещало угол площадки нежным розовым светом. Митя перелез к ограждению и уселся на пригреве, рассматривая Серегу. Брат уже не казался ему отражением в зеркале. Он был отдельным человеком, другим, непохожим. Чужим? Конечно, чужим. 4 дня назад Митя о нем и не подозревал, хотя и не помнил этого. Но вчера вдруг обнаружил, что верит брату. Там, в котловане, он поверил, что брат выручит. И взбесился не потому, что Серега его подвел, а потому, что братья не подводят. Ну и врезал Сереге, так сказать, по-братски. Правда, Серега тоже двинул ему в челюсть. Оно понятно. Серега вырос в маленьком городе, где на удар, даже справедливый, все равно отвечают ударом. Серега проснулся, сел и зевнул, как собака. «Так чё?» – спросил он. «Едем?» Река была мелкая, приметанная желтыми песчаными отмелями. Солнце пробивало воду насквозь, и весело искрился перекат. В незрелой синеве неба метались и заполошно верещали стрижи. Тихо качалась прибрежная осока. Огромный грузовик с неповоротливой осторожностью перебрался через брод, спуская вниз по течению потоки мути. Его промытые колеса заблестели. Серега сидел в рубке за рулем. Всякую дурную зелень, насколько было возможно, они с Митей из рубки вычистили. Изуродованная ножом крышка секции автоматики висела на одной петле. Из проема торчали провода. «Часа за 3 до Банного доедем», — самоуверенно заявил Серега. «Что там?» — поинтересовался Митя. «Старая дорога на Белорецк. Ее хорошо протравили, до сих пор еще не заросла. И лесовозов нет. Бригады всегда по ней в горы ездят». «А мы не застрянем в лесу на такой большой машине?» Серега ухмыльнулся. «Я маршрут по свежим делянкам проложил, где деревья маленькие». Перед ним на держателе торчал навигатор с картой местности. Серега пальцем подвигал карту по экрану. «Здесь аппаратура на китайском, а я свой телефон присоединил». Сереге нравилось управлять гигантским самосвалом. Было в этом что-то мощное, значительное, будто он капитан и ведет корабль по морю. Хотя море Серега никогда не видел. Самосвал катился ровно, по лесу, как по лугу. Митя вышел из рубки и встал возле ограждения. С высоты капота открывался вид на просторную равнину. Безмятежно жарило солнце. Молодой лес был ниже площадки. Зеленые верхушки казались сплошным мохнатым ковром. Грузовик бестрепетно сминал и валил деревца. Перед грубой мордой машины перемещалась зеленая впадина. Живая, дрожащая и глубокая. Из нее вылетали птицы. Изредка проносились серые зайцы. Дизель гулко клокотал. Под колесами неумолчно хрустело, будто бы там плескались волны. Серега посматривал на брата с неожиданным удовлетворением. Пускай охренеет, кто его еще так прокатит. После вчерашнего мордобоя Митяй сделался Сереге как-то симпатичен. Не стерпел подставу, значит, не дрищ. Серега настроил круиз-контроль и маршрутизацию. Отсоединил телефон от системы, подхватил свой рюкзак и выбрался к Мите. «Пожрем», — предложил он. Вчера, подравшись, они даже не поужинали, а мать дала им бутерброды. Они сели на свернутое одеяло. Грузовик ехал сам по себе. «Чего ничего не спрашиваешь?» — спросил Серега. «А что я должен спрашивать?» — строптиво ответил Митя. «Ты ж всегда что-то спрашиваешь». Серега подал бутерброд. «Я все уже знаю». Серега, понимающе усмехнулся с набитым ртом. Митя жевал и глядел, как перед грузовиком бесконечно стелется зеленая волна. И ему это было почему-то не безразлично. «Жалко деревья», — сказал он. «Херня», — заявил Серега. «Через год такие же будут стоять». «Через год не будут. Этому лесочку лет 10». «Ему год», — возразил Серега. «Здесь рубили в прошлом июле. На карте написано. Я же тебе объяснял, радиация. Все растет быстро». Митя окинул взглядом равнину с молодыми елочками и березками. В мыслях что-то шевелилось, словно бы чужое, не его. Или его, но забытое. «Селератный лес», — вдруг произнес Митя. «Че?» — не понял Серега. «Фитоценоз с ускоренной вегетацией». «Кто с чем?» «Я вспомнил», — пораженно сказал Митя. «Выскочило откуда-то. Этот лес называется селератным. Излучение подхлестнуло темпы его вегетации». «Говори, блядь, по-человечески!» – рассердился Серега. «Вегетация – это период развития растений». «И чё?» Митя поглядел Сереге в глаза. «Это ведь ненормальный лес?» «Ясен пень ненормальный. Тут все ненормальное. Древесина хрупкая, горит синим огнем, сгнивает за пару сезонов. Только на бризолы годится». Серег достал сигареты и закурил. Митя молчал и о чем-то думал. «Да за городом вообще ничего нормального не растет!» Серега решил добавить подробностей, чтобы Митя еще что-нибудь вспомнил. «Картошка горькая, морковь, сука, мягкая, яблоки как бумагу хаваешь. В городе под решетками все как положено, а с радиацией говно получается». «Растения не успевают формироваться», — пробормотал Митя. «Угу», — удовлетворенно кивнул Серега. «Давай, продувай мозги». Если Митяева становит соображение, то от него, как от бродяги, пользы бригаде будет куда больше. Укажет тех вожаков, которых с Харлеем нашел. «А на производство бризола какая древесина идет?» – спросил Митя. «Лиственная или хвойная?» «Да однохуйственно. Любую рубят. А что на делянках остается, то сразу гниет и превращается в эту, как ее, в почву. Вся земля жирная стала». «Селератный педогенез», — сказал Митя. Он словно вслушивался в себя. «Нет, я изучал не биогеоценологию, а что-то другое». «А что?» — с любопытством спросил Серега. Митя пошевелил пальцами, точно ощупывал нечто неосязаемое. «Что-то мелькает, а ухватить не могу». «Ладно, еще догонишь», — великодушно пообещал Серега. Гигантский грузовик плыл в зеленых разливах, а вдали, как линия берега, появилась темная зубчатая граница более высокого леса. Серега, вздохнув, поднялся и направился в рулевую рубку. «Сваливаем», — сказал он Мите. «Сейчас по просеке попрем». В рубке Серега переключил машину на ручное управление. Лючонг оказался шире, чем просека. Серегу это не смутило. Он верил в победительную мощь машины, что принимало в кузов 200 тонн грунта и вывозило его на подъем из карьера. Левыми колесами грузовик катился по мелкому подросту на свободном пространстве, а правой стороной загребал чащу. Удар капота сбивал деревья, они с шумом падали на просеку или друг на друга. Машину качало и трясло. Под колесами яростно трещало. Длинные ветви скребли по борту, по кузову, подметали площадку возле рулевой рубки. Точно хотели схватить и вытащить из рубки водителя, который устроил это бедствие. В воздухе кружили сорванные листья. Грузовик вспарывал дебри и вываливал их зеленые внутренности себе на морду. Митя смотрел, как деревья ломаются и размахивают руками. Даже в рубке он уловил свежий и будоражащий запах израненного леса. И вдруг, подпав под власть запаха, словно растворился в лесу, не теряя себя. Все, что ощущал и осязал этот лес, Митя тоже ощущал и осязал. Пускай лес мутировал от излучения, но все равно был живым. Он страдал и в какой-то недоступной своей глубине вскипал от гнева. наваждение опалило Митю и развеялось. «Лес чувствует, как мы его мучаем», — потрясенно сказал Митя Сереге. «Ни хера он не чувствует», — ответил Серега. «Его срубят через 3 года». «Он знает», — убежденно произнес Митя. Серега покосился на брата с подозрением. «Это ты знаешь, а не он». Митя мрачно пожал плечами. «Ты облучился, Митяй», — недовольно пояснил Серега. «Ты в бродягу превращаешься. Бродяги всякую байду в лесу понимают». Ему впервые стало жаль брата. И сразу его взяла досада. Какого хрена? Митяй знал, когда пошел в лес за Харлеем, что обязательно словит нехилую дозу облучения. Он сам на это согласился. Чего его жалеть? «В город вернешься, вылечишься. До лешака тебе еще далеко», — сказал Серега. «Лешаки — это беспредел конченый. А бродяга — так, терпимо». Грузовик свирепо прорывался дальше, как носорог. Давил, крушил, сметал с пути. Деревья покорно падали, порхала листва, ревел дизель. Дорога через большой лес заняла 1,5 часа. А потом впереди снова распростерлась освещенная ярким солнцем равнина с низенькой порослью. И дальше за пологим изгибом холмов густо синими волнами встала длинная горная гряда. Где-то перед ней и лежало невидимое пока Банное озеро. Глава 15. Банное озеро. 1. Путь искать не приходилось. Главная улица поселка и являлась дорогой на Белорецк. Когда-то асфальтовая, а сейчас непонятно какая, она была плотно утрамбована машинами и протравлена кислотами до керамической красноты. По мнению Егора Алексеевича, трасса не представляла опасности. Она тупиковая. Все лесоразработки далеко, и лесокараванам здесь делать нечего. Заброшенный курортный поселок вытянулся по берегу озера 2 км. Кирпичные коттеджи, фигуристые виллы, двухэтажные бревенчатые пансионы, рестораны, клубы, спортзалы, гаражи – все затоптал могучий лес. Здесь его не рубили, неудобно. И он вымахал в полный рост. Во дворах высились шатровые елки и раскидистые рябины. Над домами взлетали стволы сосен. Кусты росли на балконах и верандах. Крыши зеленели мхом. «Эх, такой бы теремок, да мужичка работящего, да детишек-выводок!» — мечтательно вздохнула Талка, глядя на поселок поверх броневого борта. «Начни покуда с мужичка, Наталья Батьковна!» — игриво посоветовал ей Матушкин. Он стоял рядом. «А там авось и само добавится!» «Хоба!» — изумился Костик. «Секите, подвесная трасса!» Вдали в просвете меж деревьев мелькнул травяной и каменистый склон горы, а на нем линия бетонных столбов канатной дороги. «Богат жили, да, шеф?» — Фудин посмотрел на Егора Алексеевича. «Вот америкосы на нас и напали». «Что ж за люди там?» — огорчилась Алена. «Кому это все мешало?» «Лет 20 назад комбинат восстановил часть этого поселка и устроил санаторий для работников», — рассказал Егор Алексеевич. «По 500 человек на сезон приезжало. Но дело не выгорело, все закрыли». «Почему?» — спросил Фудин. «Деньги кончились. Китайцы платят гроши, комбинат-то и так ихний. А Европа отказалась от бризолы и дизелей и перешла на фитронику». «Пидоры макрожопые», — оценил европейцев Матушкин. «Ничего, ребята, мы еще повоюем», — бодро заверил бригаду Типалов. «Затем мы едем на Ямантау. Отобьем страну, если халявничать не будете». Холодовский вдруг ударил по тормозам и всех качнуло вперед. «Чумоход!» — негромко предупредил Холодовский. Улица поворачивала, и за поворотом дальше на дороге показался Харвер. По очереди переставляя голенастые ножища, он медленно брел куда-то, будто в полусне. Трехсекционное тело комбайна нелепо изгибалось. Ножища иногда замирали в воздухе, не завершая шаг, и машина ждала саму себя. Стекла в кабине были разбиты. Длиннющая суставчатая рука с механическим кулаком чокерного захвата бессмысленно двигалась по воздуху, шарила в пустоте. То поднималась, то опускалась, то закидывалась назад. Гудел двигатель. «Он что, сломался?» — шепотом спросила Талка. «Больной он какой-то». «Нужно понаблюдать», — тоже шепотом предложил Фудин. «Да, шеф?» «Говорите нормально», — сказал Егор Алексеевич. «У чумоходов ушей нет, они глухие. Хоть бомбу рядом взорви». Костик воспринял эти слова как подсказку. Сразу полез в корму мотолыги, выдвинул зеленый ящик и вытащил длинную трубу ручного гранатомета. «Стрелял из базуки?» — спросил он у Маринки. «Нахер надо мне?» «Пойдем гулять вечером, научу», — пообещал Костик. «Без меня подрочишь». Костик заржал и с гранатометом полез обратно. Харвер по-прежнему топтался на дороге. «Дядя Егор, дай грохну его!» — сунулся к бригадиру Костик. «Уймись!» — с досадой бросил Егор Алексеевич. Колдей взял Костика за ремень сзади на джинсах и усадил рядом с собой на скамейку. Алена с подозрением посмотрела на Колдея, не обидел ли сына. «Алексеевич слева!» — быстро крикнул Холодовский. С левой стороны улицы вдруг всей плоскостью с шумом рухнул ветхий дощатый забор. За ним клубились спутанные кусты дикой малины. А из кустов полезло какое-то автоматическое чудище. Два сочлененных друг с другом корпуса и манипулятор с широкой дисковой пилой. Размером этот агрегат был куда меньше, чем харвестер или форвардер. Как лошадь, если бы у нее было два туловища и шесть мощных ног. «Рипер!» — опознал машину Типалов. «От блядская тварь!» Рипер и действовал как машина, а не как животное. Он не примерялся, не принюхивался, а без колебаний устремился к цели, к мотолыге. Он задрал и с лязгом поставил на капот вездехода левую переднюю ногу, выгнувшись вверх, и ударил дисковой пилой в бронированный борт. Пила, вращаясь, дико завизжала зубцами по металлу. Снопом посыпались искры. В десантном отсеке мотолыги люди шарахнулись в разные стороны, прочь от левого борта. Вряд ли Рипер мог бы уничтожить мотолыгу, лишь повредил бы. Однако для людей он представлял смертельную опасность. Никто из бригады не успел ничего сообразить, а на капоте транспортера уже очутился Холодовский с автоматом в руках. Высокий и стройный, в узеньких очках, он выглядел как-то презрительно и беспощадно. Растопырив локти, он поднял автомат и всадил во врага короткую, хорошо рассчитанную очередь, а затем вторую, такую же. Рипер повалился на бок на землю. Добивая, Холодовский пригвоздил его третьей очередью. Пули с гулким рокотом дырявили гладкий сеталический корпус агрегата. Агонизируя, Рипер легал в воздухе ногой. Талка из отсека смотрела на Холодовского с восхищением, открыв рот. Вдали на дороге все так же топтался свихнувшийся Харвер. Матушкин, Фудин, Колдей и Костик поднялись, осторожно выглядывая через борт. Рипер лежал без движения. Из него в красную пыль вытекал бризол. «Хуй пополам и пизда в дребезге!» — фальшиво хохотнул Матушкин. Холодовский спрыгнул с капота мотолыги, подошел к мертвому агрегату и для пробы пнул его по ноге. А на капот кряхтя влез Егор Алексеевич. «Рипперы — самые подлючие твари», — сказал он бригаде. «По размеру небольшие, но шустрые, как понос. Подойдите поближе, зацените». Егор Алексеевич неловко слез на дорогу и встал рядом с Холодовским. «На лес повалах рипперы убирают всякую мелочь перед харвестерами», — добавил он и плюнул на мертвую машину. «Кость, кусты, подрост, все такое». Костик, Матушкин, Талка, Фудин и Маринка тоже друг за другом выбрались из мотолыги и обступили разбитый комбайн. «Шильдер у него отодрать надо», — заметил Костик. «Фомка есть?» И тут в мотолыге вдруг бабахнуло. и сразу вдали на дороге грянул взрыв. Талка взвизгнула и присела от испуга. У Харвера, хотя и свихнувшегося, но безвредного, лопнул борт среднего корпуса. Блеснуло пламя, из дыры попер черный дым. Харвер переступил еще пару раз, потом ножища его подогнулись, и он как бы по частям рухнул тремя своими корпусами, перегородив всю улицу. Сверху гигантской плетью упала еще и длинная рука. Стальной кулак чокера сжался и разжался. «Блядь!» — взревел Егор Алексеевич и кинулся к мотолыге. «Кто стрелял?» В отсеке транспортера возвышался колдей с гранатометом Костика. «Ну я!» — буркнул он. «Хуль там это уебище торчит?» «Ты дебил, да?» — Егор Алексеевич сжег колдея взглядом. «Руки чешутся!» «А хуль он там торчит?» — упрямо повторил колдей. Для него никаких непоняток не существовало. Пушка вот рядом, враг вот он на дороге, и шмалять уже начали. «А чё не так-то, Егора?» — робко спросила Алена. «Харвер дорогу переградил», — за бригадира тотчас ответил Фудин. «А другие улицы, все деревьями заросшие». «Помолчи!» — оборвал его Егор Алексеевич. «Умных до усрачки развелось!» Побагровев от злости, он смотрел на горящий комбайн. «Саня, пойдем глянем, как нам эту херовину оттаскивать!» Сопя, Егор Алексеевич пошагал к подбитой машине. Холодовский молча направился за ним. Бригада потихоньку потянулась за командирами. На ходу Матушкин расправил плечи и выпятил брюхо, изображая колдея. Скорчил надменно тупую рожу и низким голосом колдея негромко пробасил: «Я, блядь, воин из пизды на лыжах!» Талка прыснула со смеху. Она, конечно, заметила, что Матушкин к ней подкатывает, и ей было приятно. Дохлый Харвер продолжал гореть. В нем, лопаясь, потрескивал пластик. Фудин уважительно пошлепал ладонью по мощному коленному шарниру. Из поврежденного гидравлического поршня ноги по штоку текло масло. Костик пристроился к Маринке. «А чё ты такая борзая?» — спросил он. «У тебя, что ли, чувак есть?» «Да я старше тебя, салага», — устало ответила Маринка. «И чё? У меня кореш, он вообще мутил с бабой, которой тридцатчик». «Вишнёв, по-человечески прошу, иди нахуй». «А ты клёвая», — не смутился Костик. «Люблю борзых». Егор Алексеевич и Холодовский обошли Харвер со всех сторон. «Если тросом вот тут зацепить», — Холодовский указал пальцем, «а трос через ту сосну пропустить, как через блок, мы его сдвинем». «Тогда надо ждать, пока он с головного корпуса догорит», — ответил Егор Алексеевич. «Огнетушителя у нас нету. А в лесу, может, целое стадо чумоходов шастает. Откуда сразу два явились, причем разные?» Фудин ошивался возле командиров. «Можно коптер запустить, шеф? Отследим территорию». «Не лезь не в свое дело, Михаил», — спокойно осадил его Холодовский. «Выставим пару дозорных с ракетницами по краям поселка», — решил Егор Алексеевич. «Выпну этого мудака Деева и еще кого-нибудь из баб». Фудин быстро прикинул. Алену шеф не пошлет в дозор. Подруга все-таки. Племянницу тоже не пошлет. Остаются Талка и Вильма. «Назипова, готовься в лес идти наблюдателем!» — крикнул он Талке. Талка, всполошившись, сразу кинулась к бригадиру. «Егорушка Алексеевич, миленький, не гони меня туда!» — взмолилась она. «Я этих тракторов больше смерти боюсь!» «Чё ж ты в лес поехала, коза?» — раздосадовался Егор Алексеевич. «Так рубля не нужны, я девушка одинокая, никто меня не содержит!» Егор Алексеевич тяжело вздохнул. «Фудин, — сказал он, — позови Деева и Булатову». Алексей Иванов. «Вегетация. Часть первая». Читал «Медведь обыкновенный».